впереди в сотни километров спокойно катило по орбите исполинское колесо вышки, следуя давным-давно проторенной небесной стезей, надежной и привычной, как сама Земля. Николь знала, что станция L5 находится именно там. Об этом сообщало все оборудование, и многочисленные радары, и датчики, и сигнальные лампочки на приборной доске. Жаль только, что станция погружена во тьму и не видна сквозь прозрачный колпак фонаря. На Земле Николь могла бы доехать до нее на автомобиле за час или в два раза быстрее долететь на своем буке. Здесь же такое расстояние корабль одолевает минут за 5. Контрольно-диспетчерский пункт О'Нил. Николь машинально сверялась с показаниями приборов, стараясь не выдать голосом, как ей все это наскучило. 121-й челнок НАСА из космического центра Кеннеди. Заходим на финальную. 121-й, я КДП О'Нил, проскрипел голос в наушниках. Уточняем параметры вашего курса. Вас поняли, О'Нил, прием. Николь оглянулась на второго пилота, Поля Дакуны, такого же, как и она, свежеиспеченного второго лейтенанта военно-воздушных сил Соединенных Штатов, и попросила доложить, как работает аппаратура. «Как нельзя лучше, командир», — жизнерадостно откликнулся тот. «Последняя поправка была «Перфекте мундо», все бортовые системы функционируют нормально». «За исключением моего долбанного воздухопровода», — проворчала Николь, извиваясь в кресле и мечтая поскорее выбраться из громоздкого, неуклюжего скафандра, в котором прело уже добрых трое суток, с самого старта. Нельзя даже снять перчатки или шлем, разве что стрясется нечто непредвиденное. Пожалуй, такой момент и настал, поскольку шланг, засорившись, перекрыл ей доступ кислорода. Николь даже не догадывалась, как от нее разит, пока не разгерметизировала и не сняла шлем, чтобы вдохнуть воздуха. И тотчас же прониклась жалостью к тем, кто будет рядом, когда она выберется из скафандра. Смрад прямо-таки убийственный. Правда, Поль тоже пахнет отнюдь не фиалками, и чем дольше Николь оставалась без шлема, тем сильнее чувствовала, насколько сопрела. Да вдобавок ощутила мучительный зуд пониже спины. Разумеется, именно там, где почесаться нечего и мечтать. Поерзав в кресле, она лишь усугубила собственные страдания. Ради приличной ванны она сейчас пошла бы даже на убийство. И в довершение всего, Николь с самого завтрака терзалась желанием съесть двойную порцию сливочного мороженого с целой горой орешков, вишен и взбитых сливок. Уже одна мысль об этом доставляла ей непереносимые мучения. Взяв шланг, Николь повернула главный вентиль, в шланге зашипела и в лицо пахнула прохладным воздухом. Победно улыбнувшись, она пристыковала муфту шланга обратно к скафандру. «Вот так-то лучше», — проворчала Николь себе под нос, прикрыв глаза и мечтая о том, чтобы полет побыстрее закончился, и она обрела бы хоть какое-то подобие человеческого облика. Она устала гораздо сильнее, чем предполагала. В последний день ей даже с трудом удавалось сосредоточиться, а виной всему была только скука. С той поры, как они выбрались за пределы относительно оживленных околоземных орбит, делать было совершенно нечего. Кораблем управляли компьютеры, а Николь с Полем просто сидели, спали и глазели на дисплеи, исправно сообщавшие, что все замечательно. Непонятно, как переносят подобное экипажи рейсовых кораблей. Пожалуй, Николь просто повезло, что в этом полете ее не разбирают что-нибудь лихорадочно сделать, например, попрыгать. «Надень-ка шлем, командир», — подал голос Поль, не забывая о правилах. «Да-да, сейчас», — откликнулась Николь, в тот же миг послав куда подальше все правила. Понятно, что она потакает себе, но на сей раз ей было на это наплевать. Впервые за последние дни она почувствовала себя сносно. Что-то они чертовски мешкают с вызовом. «Поль, сообщи-ка мне нашу скорость и расстояние до станции. Тангенциальная составляющая 170 метров в секунду, константа. Присутствует отрицательная нормальная составляющая. Расстояние до станции 95 км. Все бортовые системы работают супершикарно». «Супер шикарно?» «На все 100, командир, точь в точь, как я». Николь фыркнула, но не удержалась от улыбки и потянулась за шлемом. Они с Полем знакомы уже 6 лет. Сперва однокашники, потом друзья, а с недавнего времени и любовники. Так что он давным-давно знает, за какие ниточки дергать и когда. 121. Я О'Нил. В бесстрастном голосе диспетчера проскользнула тревога, и Николь вмиг оцепенела и забыла о скуке. Отмечено небольшое отклонение от полетного коридора. Положительный вектор в 0,72 метра в секунду. Пожалуйста, внесите поправку. Конец связи. Вас поняли, О'Нил. Прием. Поль? На дисплеях все в норме, тряхнул головой тот. Дрейфа быть не должно. По-твоему, они нам соврали? Вруби-ка радар ближнего обзора. Большой 35-сантиметровый экран в центре приборной панели тотчас осветился. На компьютерах яркими разноцветными линиями обозначился маршрут челночного корабля, сопровождаемый непрерывно меняющейся колонкой цифр и буквенных кодов несметного множества курсовых характеристик. Бросив взгляд на экран, Николь поняла, что диспетчер прав. Я так и думала, что все слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Проверь технические системы и запусти тест ведущего автопилота. Курс надо было уже давным-давно выровнять. А заодно проверь основные датчики сбоев. Я рассчитаю поправку. Она снова протянула руку к шлему, вполуха слушая оправдание Поля. Николь, я тут ни при чем. Дрейфу просто неоткуда взяться. Двигатель заглушен, мы летим по баллистической кривой. Эгей, нашел! В топливном баке номер 3 падает давление. Едва он успел договорить, как они полностью осознали случившееся. Этот бак питает ОМС, орбитальную маневровую систему челнока. Словно по команде, астронавты одновременно потянулись к выключателям на потолочной панели, раскрашенным как леденцы, в белую и красную полоску с надписью «Аварийный сброс». Но так и не притронулись к ним. Раздался жуткий грохот, и весь мир перевернулся вверх дном. Чтобы разобраться с засорившейся муфтой воздухопровода, Николь ослабила привязные ремни, и взрывная волна отшвырнула ее на фонарь. В тот же миг шлем отлетел назад, попутно ударив ее по лицу, и Николь, не удержавшись, громко вскрикнула от боли. Во рту появился солоноватый привкус крови, заструившийся из прокушенной губы. Нос тоже кровоточил. Остается только надеяться, что он не сломан. «Так тебе и надо», — пронеслось в голове у Николь. «Впредь будешь умнее». Челнок закувыркался, и незакрепленные предметы заскакали по кабине. На главном пульте зловеще замигали оранжевые лампочки. Бешеное вращение корабля пагубно сказалось на работе бортовых систем, и они быстро вышли на критический режим. Николь совершенно утратила ориентацию. Перед глазами мелькало то звездное небо, то земля, то ослепительно яркое солнце. В наушниках едва слышно раздался чей-то голос, но она намеренно проигнорировала его, сотворя благодарственную молитву за то, что в детстве ходила под парусом в Атлантике при любой погоде и навсегда избавилась от морской болезни. Однако ее беспокоило, как переносит эту чехарду Поль. Если его стошнит в шлем, второму пилоту придется туго. Оттолкнувшись ногами от пульта, чтобы снова оказаться в кресле, Николь одной рукой затянула привязной ремень, а другой сорвала защитную крышку с панели аварийного сброса. Затем откинула предохранительные колпачки и щелкнула тумблером. На корме снова громыхнуло. Взглянув на приборы, Николь отметила, что пиропатроны отстрелили взорвавшийся бак. «Поль!» — второй пилот поморщился, когда ее голос загрохотал в наушниках. «На полную мощность! Малый пилотаж! Номер 1, 3 и 5!» Включив тумблеры зажигания, Поль отвел рукоятки газа до отказа. Ракетные двигатели малого пилотажа ожили, и корабль задрожал, понемногу замедляя шальные пируэты. «Расстояние до станции 81 км, и все сокращается», — доложил Поль. «Касательная составляющая 250 метров в секунду с положительным приращением скорости. Предполагаемый контакт с вышкой — 5,4 минуты. Позиция корабля — носом вниз, отрицательный угол — 41 градус». Николь попыталась заговорить, но горло сжал спазм, кончившийся приступом кашля. Гортань будто наждаком продрали. В душе росла паника. События стремительно выходят из-под контроля. Какая-то часть ее рассудка вопила, что время истекает, и надо срочно предпринять что-то, да хоть что-нибудь. Или челнок обречен. И все-таки Николь не желала сдаваться. Сделав пару глубоких размеренных вдохов, она глотнула воды из муштука, встроенной в скафандр системы питания, и собралась с мыслями. Годы тренировок и шестое чувство, о наличии которого Николь только-только начала догадываться, подсказывали, что надо сохранять спокойствие и ясный разум. «А как автопилот?» — она удивилась собственному хладнокровию. «И компьютерная система швартовки?» «Они отказали. Ты цела?» Поль не скрывал озабоченности. «Отключай. Переведи на ручное управление. Жить буду». Зажав ноздри в пригоршню, она сильно потянула носом, чтобы остановить кровь. Мимо проплыли несколько алых капель. «Наверное, со стороны это выглядит ужасно». Она взглядом поискала шлем. «121. Я О'Нил. Обнаружено существенное отклонение от полетного коридора». «Нифига себе!» «Поль, заткнись!» — отрубила Николь. «О'Нил, у нас авария. Взрыв топливного бака. Отменяю швартовку и объявляю аварийный статус. Прошу оповестить корабли поблизости и подготовить спасательные команды». «Я О'Нил. Вас понял, 121. Мы можем чем-нибудь помочь?» «Ага, спасти наши задницы», — пробормотал Поль и повернулся к Николь. «Что дальше, командир?» Она вздохнула, непроизвольно желая сорвать наушники и пригладить коротко остриженные волосы, как всегда, когда она нервничала. «Надеюсь, нам удастся проскочить мимо станции и лучше как можно дальше. Потом будем сидеть и не рыпаться, пока за нами не придет буксир. У нас не так уж много времени. Знаю. Рассчитай плавный переход на более высокую околоземную орбиту». Двигатель по штирборту накрылся, но кормовые вроде бы в норме. «Я хочу повернуть на четверть оборота, чтобы кормовые дюзы смотрели на вышку, а потом врубить полный газ». «По-твоему, это не опасно?» «Нам надо отлететь подальше. Наш выхлоп даже не опалит его шорстку, не говоря уж о возможных повреждениях. О колесе побеспокоимся, Поль, когда оно покажется». Вызвав диспетчерскую, Николь кратко и быстро изложила ситуацию. «Я займусь двигателями», — сказала она Полю, когда О'Нил одобрил план. «А ты следи за бортовыми системами». «Усёк. До столкновения 4 минуты». «Ну, держись, сорвиголова. Поехали». Сжав пистолетную рукоятку управления, Николь запустила ракетные двигатели малого пилотажа. «Терпеть не могу понукать», — подал голос Поль. «Но, может, стоит поторопить события?» «Спешить некуда. Глянь на приборы. Даже при 10-процентной тяге в корме возникают опасные механические напряжения. Чуточку переборщишь, и это корыто рассыпется». «Идем по восходящей дуге. Угол 40 градусов». «Вижу. Активируй ОМС, включая зажигание. Давай». Внезапно корабль потряс мощный взрыв, и задней переборки рубки не стало. Николь инстинктивно спрятала лицо в ладонях. «Разгерметизация!» — крикнул Поль. Вокруг них мгновенно пургой закружились всяческие обломки вперемешку со снежными иглами, вымороженными из влажного воздуха убийственным холодом пространства. Ударившись локтями о приборную доску, Николь охнула, не столько от боли, сколько от неожиданности, но тут же с рычанием презрела собственную слабость, схватилась за ремни и шланги, рывком отсоединив их и позволив ветру подхватить себя. Нужно добраться до шлема и надеть его, пока чудовищный ураган не вынес из рубки всю атмосферу. В противном случае можно считать себя покойницей. Поль следил за ней остановившимся взглядом, полагая, что Николь не успеет. Собственное бессилие прямо-таки убивало его. Он что-то говорил. Должно быть, проклинал ее глупость. Николь сама порядком себя ругала, но не слышала Поля, потому что отключила свой интерком вместе со шлангом воздухопровода. Шлем заклинило в частично выбитом иллюминаторе кормового отсека. Глаза обожгло морозом. Выступившие слезы начали превращаться в лед. Поняв, что спустя пару секунд она может ослепнуть, Николь рванулась вперед. Ухватившись за край горловины, она спиной уперлась в переборку и мгновенно надела шлем, загерметизировав стык. Хотя шлем выдержал массу ударов, на стекле не было ни царапинки. Прочностью Лексан похож на прозрачную сталь, и повредить его почти невозможно. Но это еще не означало, что опасность позади. Драгоценный воздух остался лишь в легких Николь, а в скафандре уже образовался вакуум. Предстоит еще пристыковать шланг воздухопровода. Она ухватилась за скобу на потолке. Надо только выждать, когда ураган прекратится, и можно будет вернуться в кресло. И тут произошло невозможное. Переборка уступила напору урагана. Николь заскользила в образовавшийся провал. Вскрикнув, она изо всех сил сжала пальцы, ее развернуло. и Николь с ужасом уставилась на грузовой отсек. Обычно в полете его люк распахнут. Теперь же одну створку сорвало с петель напрочь, а вторая, согнувшись пополам, облепила вертикальный стабилизатор. С усилием повернувшись к кабине, Николь сквозь затуманившееся стекло шлема увидела, что Поль тянет к ней руки. Она ухитрилась вцепиться в скобу обеими руками, но не продвинулась вперед ни на дюйм. Ветер не стихал, а она уже выбилась из сил. В легких полыхало адское пламя, рот разинулся в тщетной попытке вдохнуть несуществующий воздух. Игра проиграна, тут и гадать нечего. Так зачем же противиться неизбежному? «Нет!» — безмолвно выкрикнула Николь. «Нет, черт побери! Нет!» И швырнула себя вперед к протянутой руке Поля. В тот же миг ураган наконец-то стих, и Николь пулей пролетела мимо, скользнув по пульту и врезавшись головой в колпак фонаря. «Какого черта?» — яростно вопрошал Пол, подключая систему жизнеобеспечения Николь и усаживая ее в кресло. «Мы везем груз, а не пассажиров, и в грузовом отсеке должен быть полнейший вакуум, а там держалось по меньшей мере нормальное давление. На такой обалденный вынос атмосферы в кабине воздуха не набралось бы». «Нашел у кого спрашивать, приятель», — пропыхтела Николь, как только отдышалась. Она взмокла, как мышь, в висках стучала, будто отбойным молотком. Но ей казалось, что никогда она не чувствовала себя лучше. «Для меня это такая же загадка. Как наши дела?» «Дерьмово. У тебя была отрицательная тяга на малом пилотаже. Мы по-прежнему кувыркаемся и по-прежнему идем на сближение с вышкой. До столкновения 170 секунд». Поль переключил контрольный дисплей. «В корпусе солидная трещина с 38 по 51 секцию. Нулевое атмосферное давление в грузовом отсеке. 0 паскалей на мостике. Бортовая ОМЦ пока в порядке». Он повернулся к Николь. «Твой план провалился, командир. Пока мы выйдем на нужный курс, даже если это еще возможно, мы будем слишком близко к станции». Николь отчаянно искала выход. «Ладно, давай попытаемся промахнуться мимо этой мишени. Я постараюсь прекратить эти чертовы пируэты, а ты на всякий случай считай, что мне это не удалось. Хочу дать зазор, чтобы нас пронесло стороной». «А ты уверена, что игра стоит свеч?» — усомнился Поль, но сразу осекся под взглядом Николь. «План ничуть не хуже других. Двое молодых офицеров добросовестно пытались спасти изувеченные остатки космического корабля, теряя драгоценные секунды. Перед мысленным взором замершей от ужаса Николь встала жуткая картина. Они врезаются в сверкающий бублик станции, топливные баки челнока взрываются, на искусственном небе вышки вспухает огненный вал, а от места столкновения уже бежит, змеится километровая траншея. Давление воздуха в космическом поселении довершает картину разрушения, вспарывая тороид обшивки, расшвыривая людей, животных, строения, сводя на нет труды целого поколения. Николь яростно тряхнула головой, отгоняя видение прочь, и ввела в компьютер координаты, продиктованные Полем. Бросив последний взгляд на главный пульт, она уже собиралась дать полную тягу, когда напарник вдруг схватил ее за руку. «Николь, постой! Что-то у нас не то! Ты о чем?» «Компьютерные выкладки не сходятся. Я хочу пробежаться по ним еще разок». «Поль, нет времени. Только один оборот. Николь, пожалуйста. Я ведь не просто так». Но корабль совершил полтора витка, прежде чем Поль проверил расчеты на своем компьютер-блокноте, клиня, на чем свет стоит, неуклюжие рукавицы, весьма осложнившие работу на крохотной клавиатуре. «На сей раз все сходится, командир», — он сообщил ей итоги вычислений, отличавшиеся от высвеченных на главном дисплее. Николь без колебаний внесла поправки и по команде Поля нажала на тумблер зажигания. Безрезультатно. «Потрясно», — тихонько проронила она. И тут погас свет. Жутковатая пауза наполнилась бездонной тьмой и безмолвием. Ни огонька, кроме солнечных лучей, на мгновение врывающихся в кабину, отмечая очередной виток. Умолкла аппаратура, даже едва уловимое фоновое шипение в наушниках прекратилось. Тишину нарушал лишь шелест дыхания Николь да грохот ее сердца. Заговорив, Николь подскочила от неожиданности. Ей казалось, что она шепчет, но у нее в ушах слова прозвучали как крик. Сказались годы тренинга, она нащупала муфту воздухопровода и отсоединила шланг. Если и впрямь отказали все до единой системы, значит и систему жизнеобеспечения постигла та же участь. Воздух теперь только в скафандре, и отключение воздухопровода воспрепятствует его утечке, а заодно и защитит от ядовитых газов. Пока Николь не ощущала никаких опасных симптомов. Без электричества нет и обогрева, но скафандр теплоизолирован. С угрюмым смешком она признала, что задохнется раньше, чем замерзнет. И задолго до этого будет расплющена о вышку. Тут ее легонько тряхнуло. Это Поль, навалившись на панель, коснулся ее шлема своим. «Все вырубилось!» Его голос забился в шлеме гулко, словно в стеклянной банке. «Это уж наверняка. Хочешь увидеть обалденное зрелище?» «Разумеется». Поль указал рукой куда-то сквозь фонарь. Глянув в ту сторону, Николь не сдержала невольного вздоха изумления и благоговения. Небосвод впереди заполнила вышка, выплывшая словно ниоткуда. Титаническое колесо диаметром в 5 километров, не уступающее по площади острову Манхэттен. Из ступицы уже показался скелет конструкции нового колеса, будущего компаньона вышки. Николь доводилось видеть фотографии и голограммы поселения L5. Но даже самые смелые ее фантазии уступали реальности. Казалось немыслимым, чтобы челнок размером с обычный авиалайнер мог причинить спутнику сколь-нибудь заметный ущерб. Но Николь прекрасно понимала, что это не так. Свободного пространства на станции практически нет. Столкновение не фатально для поселения в целом, но локальный урон окажется значительным и для сельского хозяйства, и для промышленности, и, что хуже всего, для обитателей станции. «Рано еще поднимать лапки, дружище», — произнесла Николь, лихорадочно пытаясь выискать какой-нибудь путь к спасению. «Топливо ОМС самовоспламеняется при контакте с окислителем. По моей команде откроешь сливные вентили». «Это может сработать», — кивнул Поль. «Но без дросселей мы не сможем управлять процессом горения. Дело зашло так далеко, что лишь полная тяга может дать какой-нибудь толк». «А как ты определишь момент зажигания?» «Придется на глазок. Это безумие, ничего не выйдет. А ты можешь предложить что-нибудь получше?» Не услышав ответа, Николь продолжала. «Действуй по моей команде. Хочу пуститься в отрыв на следующем кувырке». Она так пристально вглядывалась сквозь фонарь, пытаясь поточнее выбрать момент для сигнала Полю, что не заметила, как тот занял позицию у вентилей, пока компьютер-блокнот не стукнул ее по шлему. Сунув компьютер в карман скафандра, Николь выждала, когда под заостренным носом челнока мелькнет светлая полоска, и яростно замотала головой, так что луч фонаря заплясал размытым пятном. Теперь ей казалось, что время застыло и вместе с тем несется со скоростью света. Поль наверняка уже открыл слив, и центробежная сила гонит реагенты в камеру сгорания. Смесь вот-вот полыхнет. Но что ж так долго, ни слуху, ни духу? Без регулирующих насосов компоненты смешиваются неравномерно. Корабль скакнет с места в карьер и дальше затрясется, как на ухабах. Пламя может даже прорваться в баке, устроив грандиозный взрыв, от которого челнок разлетится вдребезги. «Кто знает», — пронзила Николь предательская мысль. «Может, так оно и лучше? Во всяком случае, для станции». Впрочем, как только более-менее прилично полыхнет, челнок по инерции рванет вперед. Камера сгорания будет работать до отказа. «Держись!» — крикнула она Полю, забыв, что радио скафандров отказало заодно с прочей аппаратурой. «Начинается!» Сквозь перчатки уже ощущалась легкая вибрация. Корпус задрожал сильнее, и ускорение мягко вдавило Николь в кресло. Затем ее задел за руку пробиравшийся на свое место Поль. Лицо его окаменело от напряжения. Затраченные усилия будут стоить ему немалой толики невосполнимого запаса кислорода. То ли у Николи разыгралось воображение, то ли вращение действительно замедлилось, но челнок ощутимо затрясся, и сквозь скафандр вроде бы даже пробился басовитый рокот двигателей, докатившийся до слуха благодаря вибрации. А к рокоту примешивался еще какой-то совершенно неуместный здесь звук. Николь даже не сразу поняла, что это она сама негромко то ли напевает, то ли речитативом чеканит «Звездный зов», ставшую уже классической песню своей любимой рок-звезды Лайлы Ченни. Поймав себя на этом, Николь смущенно тряхнула головой, но петь не перестала. Вышка уже заслонила небосвод, а траектория челнока по-прежнему пересекалась с тороидом станции. Затем с мучительной медлительностью станция начала смещаться в сторону. Под носом корабля уже обозначилась полоска тьмы. Сближение будет почти вплотную, но на это наплевать. Достаточно разминуться хотя бы на миллиметрик. «Прорвемся», — выдохнула она. «Непременно прорвемся, дьявол им селезенку». Негромко цокнули столкнувшиеся шлемы. Это Поль, отстегнув привязные ремни, навалился на панель управления, чтобы переговорить с Николь. Похоже, ускорение уже превысило триже, а Поль растрачивает остатки сил и драгоценного воздуха, чтобы удержаться в этом неудобном положении. «Не годится», — спокойно проговорил он. «Как это?» «Я прикинул нашу траекторию. До них было слишком близко, когда мы раскочегарились. Не проскочим». Николь попыталась мысленно рассчитать позицию, но не могла удержать в голове сразу всю трехмерную математическую модель. Подобное по силам только Полю, имеющему особый дар к визуализации сложных задач небесной механики. Оставив это пустое занятие, она снова потянулась к тумблерам аварийного сброса и один за другим нажала три из них. Пиропатроны питаются от собственных батарей и рассчитаны на безупречное срабатывание даже при полном отказе прочего оборудования. Корпус с правой стороны содрогнулся, и челнок ощутимо накренился. «Что ты сделала?» — поинтересовался Поль. «Взорвала баки малого пилотажа по штирборту. Тогда мы плюхнемся на станцию брюхом. Если повезет, столкновение будет не столь резким. Челноку наверняка каюк при любом раскладе. Но зато вышка пострадает куда меньше». Николь посмотрела на станцию, затем на медленно расширяющуюся полоску черноты. Теперь там даже замерцали 2-3 звезды, несмотря на сияние станции. И, наконец, перевела взгляд на лицо второго пилота. Громада станции приблизилась настолько, что можно было рассмотреть недостроенную секцию, хитрую вязь распорок каркаса, рабочих, лихорадочно карабкающихся по обшивке подальше от места предполагаемой катастрофы, похожие на муравьев фигурки людей в заполненных воздухом отсеках, со всех ног мчащиеся к воздушным шлюзам, добраться до которых большинству уже не суждено. Секунда-другая, и все будет кончено. Николь ломала голову в тщетной попытке отыскать еще какой-нибудь хитроумный ход, который она проглядела, еще одну последнюю возможность предотвратить неизбежное, и лишь краешком сознания отметила, что Поль взял ее за руку. А за миг до удара, когда массивная стальная балка неслась прямо на фонарь, станция L5 вдруг исчезла, сменившись мягким сиянием голографического поля, посреди которого парила надпись. «Примите поздравления, астронавты! Вы только что разбились!» Глава вторая. Присаживаясь в кресло перед столом шеф-астронавта НАСА доктора Дэвида Элиаса, Николь невольно поморщилась. Вокруг глаза снова запульсировала боль. Теперь, 2 дня спустя, синяк вполне сгодился бы на роль местной достопримечательности. Поль предпочел сесть на кушетку позади. Николь такой роскоши позволить себе не могла, опасаясь свалиться и мгновенно уснуть. Еще ни разу в жизни не чувствовала она такой усталости, даже в то изнурительное лето, когда только-только поступила в академию. После того, как они с Полем выползли из симулятора, ей удавалось слегка вздремнуть в перерывах между медкомиссией, устным отчетом, выматывающим душу своей доскональной дотошностью, и, наконец, слушаниями перед аттестационной комиссией, прежде чем им позволили покинуть вышку и улететь на Луну. Слушания-то и оказались самым скверным испытанием. Чем дольше они тянулись, тем больше Николь убеждалась, что с треском провалилась и может распроститься с едва наметившейся карьерой. Сейчас прямо перед ней на столе шефа высилась толстая пачка компьютерных распечаток, надо полагать, воплотившая в букве и цифре все промахи и недочеты экипажа в критической ситуации, а заодно рекомендации комиссии. Нетрудно догадаться, о чем там говорится. И подобная догадка отнюдь не согревала душу. Доктор Элиас оказался массивным мужчиной ростом с Николь, но более широкоплечим, с редеющей соломенно-рыжеватой шевелюрой и обманчиво открытым лицом. По слухам, этот непревзойденный игрок в покер не знал равных по части блефа и не отличался благородством по отношению к своим партнерам. Отойдя от бара, он протянул Николь стакан с янтарной жидкостью. «За здоровье героев-победителей!» С мимолетной улыбкой и нескрываемой иронией провозгласил он, намеренно растягивая слова, чтобы подчеркнуть акцент уроженца Джорджии. Вручив стакан Полю, он, наконец, налил порцию и для себя. «Судя по вашему виду, глоток другой вам не помешает». Николь осторожно отхлебнула. Чистейшее солодовое виски прокатилось в желудок, будто глоток жидкого пламени. Наверняка импортировано с земли на грузовом корабле из Флориды. Честь удостоиться подобного обхождения достается немногим. Но в данный момент алкоголь угрожает свалить ее с ног, так что Николь отставила стакан. «Как ваш нос?» — осведомился Элиас. «Говорят, уже лучше». «А побудь эти чертовы доктора в моей шкуре, оптимизма у них бы поубавилось. Дескать, я еще радоваться должна, что обошлось без перелома». «Нет, вам следует радоваться, что вы не лишились глаза», — хладнокровно возразил Элиас. «Еще бы немного, и пиши пропало». «А если бы она серьезно пострадала, сэр, то по чьей вине?» — с вызовом спросил Поль. Николь пыталась знаками заставить его заткнуться. Мол, спасибо, я и сама могу за себя постоять. Но Поль не обратил на ее жестикуляцию ни малейшего внимания. Все разыгравшееся в симуляторе было подстроено нарочно. «Совершенно верно, мистер. Вы попали в точку». Ситуацию спланировали таким образом, чтобы вынудить одного из вас нарушить целостность скафандра. Сложилось так, что повезло именно вам, Ши. Но с равным успехом на вашем месте мог оказаться и Дакуна. Но у Ши было вполне достаточно времени, чтобы надеть шлем снова. «Правду сказать...» Элиас опустился в кресло и откинулся на спинку, придерживая стакан на груди. Разгерметизация была импровизированным дополнением к испытанию в качестве прямого отклика на затруднительное положение, в котором пребывала мисс Ши. Допустим, меня вынесло бы в грузовой отсек. Испытание было бы прервано. «А меня бы отчислили», — закончила она. «А кто вам сказал, что вас не отчислили?» Элиас выпрямился. «Никто». Николь перевела взгляд с него на распечатки, с мукой осознавая, насколько тихим и несчастным был ее голос. «Так нечестно!» — возмутился Поль. О честности речи не шла, лейтенант. «В реальной ситуации ничего подобного не случилось бы. С другой стороны, вы оба все еще живы. Мы прогоняем пилотов через симулятор в вышке по той же причине, что и на Земле. Поставить вас в невыносимые условия, чтобы научить поведению и управлению кораблем в экстремальных ситуациях, когда дело касается жизни и смерти. Разумеется, вы разбились. Вы не могли не разбиться. Все ваши попытки исправить положение ни в коей степени не повлияли бы на итог. Мы хотели посмотреть, что вы будете делать, и главное, как вы будете себя вести. То, что вам довелось вынести, по сути, являлось отнюдь не испытанием вашего мастерства. Боже мой. Неужели вы думаете, будто после 6 лет учебы в академии, после стольких летных часов, после тренировок в открытом космосе, мы не знаем, на что вы способны? Это была проба вашего характера. Моего характера, уточнил Николь, потому что во время речи Элиас не сводил с нее глаз. Верно, Ши. Вы сидели в левом кресле. Вы были комкором, командиром корабля. Так что ответственность в полной мере возлагалась на вас. «А вы?» — он дал волю гневу, и глаза его сверкнули. «Пустили все псу под хвост. Вы, дорогуша, отморозили невесть что». «Да, я ошиблась. Так неужто это преступление?» «Вы совершили абсолютно дурацкую ошибку. Вы утратили бдительность. А вот это как раз преступление». Он одним духом осушил стакан и плеснул еще, прежде чем продолжить. Николь хотела спорить, оправдываться, молить о снисхождении и обещать никогда больше так не делать, что угодно, только бы это помогло. Но сидела молча и неподвижно. Он прав. Мысленно она уже видела себя на борту рейсовика «Луна-Земля», оставшаяся за кормой «Луна» уменьшается прямо на глазах. Отныне Николь обречена на такое существование, которое позволит ей покидать пределы атмосферы лишь в качестве пассажира. Все ее труды, все мечтания рассыпались в прах. Вздрогнув, она вдруг услышала, что Элиас продолжает говорить. Выписывая кренделя на весьма совершенном самолете, старший лейтенант, вы получаете в свое распоряжение оборудование стоимостью в добрый десяток миллионов долларов. И чем крупнее летательный аппарат, тем дороже. А здесь отсчет начинается с миллиарда. Один лишь скафандр стоит больше, чем вы способны заработать за всю свою службу. А мы открыли массу способов выводить их из строя и без влияния человеческого фактора. А вы думаете, будто все работает само собой, Николь. Вот мы вас и поприжали. Если бы не была запущена программа топливного бака, мы бы в качестве альтернативы пробили фонарь. А если я скажу, что усвоила преподанный урок, это чем-нибудь поможет? А разве помогли бы извинения, случись это на самом деле? Нет, едва слышно шепнула она. Найдите лифт до поверхности, найдите шлюз, выйдите наружу, и вы покойница. Проще простого. А какое расстояние отделяет вас от вакуума? 5 метров, 5000 километров или 5 световых лет? Роли не играет. Таковы местные условия. Мы вырабатываем кодекс этой жизни, и безупречные выживают, а совершившие одну единственную ошибку гибнут. До вашей задницы мне и дела нет, но от вас будут зависеть другие. Вот с ними-то как быть? Значит, на мне поставили крест? Мы отчисляем вас, и это отмечено в личном деле. Вы по-прежнему значитесь стажером, и у вас имеется возможность уйти в отставку. Вы даже не представляете, сколько виртуозных пилотов, даже асов, проходивших выучку на астронавтов, не могут приноровиться к здешним требованиям. Подайте рапорт по собственному желанию и вернетесь домой с незапятнанной анкетой. Не делай этого, Николь. А вы, мистер, не болтайте языком. Ваше будущее тоже висит на волоске. Николь отрицательно тряхнула головой. Можете выгнать меня, доктор Элиас. Наверное, даже весьма заслуженно. Без всяких «наверное». Но, простите, сама я не уйду. Поглядев шефу прямо в глаза, Николь внутренне подобралась, чтобы выдержать удар, который должен вот-вот обрушиться. Вам известно, что вы офигенный пилот? Лучший из всех, какие выходили из стен Академии за 20 лет. И рассчитываете на это? Нет, сэр, ничего такого мне не известно. Не надо вправлять мне мозги, Ши. Всякий пилот вашего уровня осознает это. Заглянув в вашу анкету, комиссия хотела отослать вас домой прямо с вышки. Они не видели никакого смысла позволять вам вернуться на Луну. Ну и ну, изумился Поль. Мне-то казалось, что подобных пилотов ценят на вес золота. «Дело в самонадеянности?» — вслух гадала Николь. «Или в самодовольстве?» «Мне было скучно. Я решила, что раз ничего не произошло, то и дальше ничего не произойдет». «Вот именно. И кто бы еще говорил, что такого больше не случится? Вы утверждаете, что усвоили преподанный урок?» «Может быть. Но должен ли я подвергать риску Бог знает сколько людей и денег, чтобы проверить это?» Изо всех сил, стараясь удержать на лице маску равнодушной невозмутимости, Николь сморгнула слезы. «А что дальше? Куда я отправлюсь отсюда?» «На обед». «Простите, не поняла». «Кенфилд хочет повидать вас». «Сама комендант базы да Винчи? Нас?» «Я же сказал, мистер Дакуна, она ждать не любит». «Постойте!» — воскликнула Николь. «А я-то как? Что решила комиссия? Я по ту сторону или по эту?» «Большая начальница своей властью отменила решение комиссии», — бесцветным голосом сообщил Элиас. «Вам дали еще один шанс. Столики располагались под сенью молоденьких дубков, от которых и пошло название этого зала ресторана. Когда метрдотель повел посетителей к столику Джудит Кенфилд, она поднялась им навстречу, выпрямившись во весь свой немалый рост, 1,80 м, как у Николь. Стройная, как у балерины, фигура, миловидное лицо, сильные резные черты, кожа почти столь же смуглая, как у Поля. Многочисленные морщины говорят не только о доброжелательности и чувстве юмора, но и о годах работы под палящими, ослепительными лучами солнца, не ослабленными атмосферой. Левый желтовато-зеленый глаз сверкает, а правый прикрыт черной повязкой. Пепельно-серые волосы подстрижены коротко, как у большинства астронавтов. Несмотря на предпочтение, отдаваемое ей удобной партикулярной одежде, сегодня вечером она облачилась по форме, в ярко-синие длинные брюки и такой же китель с короткими рукавами, украшенный эполетами, на каждом из которых сверкало по 4 генеральских звезды. А на левой стороне груди, под крылышками командира-астронавта, ленточка, врученной Конгрессом медали славы, белые звезды по голубому полю. Ее история прекрасно известна каждому военному и даже входит в курс лекций Академии ВВС. В бытность свою астронавтом она шла впереди всех, прокладывая пути по Солнечной системе, и дюжину раз заслужила звание героя, прежде чем при возвращении на Землю угробила собственную карьеру, а вместе с ней и жизнь. Медики списали ее подчистую. Катастрофа превратила ее тело в кровавое месиво. Просто чудо, что она не скончалась на месте. Но это было только начало ее мытарств. Кенфилд провалялась на больничной койке 2 года. Сперва на Земле, но как только достаточно оправилась для транспортировки, на орбите. Бригады хирургов трудились над ней, спасая все, что удастся, и заменяя остальное. Когда она, наконец, выписалась, Пентагон предложил ей отставку по состоянию здоровья. И в BBS, и в NASA говорили, что, несмотря на усилия врачей, ей уже нипочем не стать ни хорошим офицером, ни астронавтом, ни женщиной. Она же вознамерилась доказать обратное. И потянулась долгая муторная тяжба, кульминацией которой стали слушания в Верховном суде, в результате которых Джудит Кенфилд все-таки была восстановлена в звании и должности. Все эти события разыгрались еще до появления Николь и Поля на свет. За последние 11 лет, пока Кенфилд исполняла одновременно 2 роли, командира крупнейшей американской базы на Луне и руководителя космических полетов НАСА, на ее плечи легла ответственность за всю расширяющуюся сферу действий, охватившую Солнечную систему и ближайшие звезды. «Чувствуйте себя как дома», — голос у нее оказался низким, как у Николь, но не таким хриплым. «Пока не подойдут остальные гости, я хотела потолковать с вами наедине». Возможно, Николь только показалось, что Кенфилд посмотрела на нее чуточку дольше и пристальнее, чем на поле. Николь встретила этот взгляд открыто и без смущения. После секундной паузы, глаза в глаза, генерал отвела взор, и на губах ее заиграла едва заметная улыбка. Кенфилд сидела во главе стола. Поль и Николь заняли места по левую руку от нее, а Дэвид Элиас — по правую. Стол был накрыт на 9 персон. Ожидая, когда официант принесет напитки, генерал заметила. «Откровенно говоря, мы проводим церемонию именно здесь только в 2 случаях. Когда кого-нибудь награждаем или хороним. К сожалению, зачастую и то, и другое ходят рядом». Она подняла бокал. «Будем надеяться, мисс Ши и мистер Дакуна, что вам доведется служить долго и без эксцессов». «Да Винчи — община сравнительно молодая», — продолжала она. «Она является форпостом человечества. Однако и у нас уже появилось несколько традиций, приятнейшая из которых — торжественный обед в честь первого полета астронавта». Когда смысл сказанного дошел до Николь, она растерялась, не зная, как реагировать — расплыться в улыбке или затрепетать. Затем, с удивлением обнаружив, что делает сразу и то, и другое, пробормотала. «Это невозможно». «Вы имеете в виду в свете рекомендации аттестационной комиссии?» — осведомилась Кенфилд. «Неужто я произнесла это вслух, а?» — зардевшись в отчаянии, подумала Николь. «Доктор Элиас сказал, что меня отчислили». «Одним из лучших быть всегда трудно», — кивнула Кенфилд. «Проблема в том, что к тебе предъявляют более жесткие требования, чем к большинству». «Николь, ваша результативность в симулированном полете ошарашила экзаменаторов. Еще немного, если только для человека такое возможно, и вы побили бы компьютер». «Ну, есть к чему стремиться, командир», — ухмыльнулся Поль. Николь хотела бы разделить его жизнерадостный настрой, но из головы не шли собственные промахи. «Комиссии Дэвид выдают рекомендации, но окончательное решение за мной», — закончила Кенфилд, сделав упор на последнем слове и намеренно указав глазами на Элиаса. «Я доверяю моим людям, но еще больше своей интуиции». «Я не подведу вас, мэм», — тихонько отозвалась Николь. «Вы уж постарайтесь, старший лейтенант», — улыбнулась Кенфилд. «Большего мы и не просим. Для пробы сил вам поручена не слишком суматошная и не слишком рискованная, но в то же время ответственная задача — осуществить полет от Да Винчи до станции Кокитус на Плутоне и обратно. По пути вы установите ряд радиобуев в качестве навигационных ориентиров, но главное — снимите карту значительной части Солнечной системы. На борту корабля будет коллектив ученых НАСА. Помогите им с экспериментами. Время полета — 18 недель. Вовне — 2 недели на орбите Плутона, пока ваши пассажиры снимут блоки накопителей данных с устройств автоматического наблюдения на Кокитусе. И 18 недель обратно. «Будет время и поскучать», — словно, между прочим, заметил Элиас, позволив себе едва заметно усмехнуться, когда Николь обожгла его взглядом. «Это не шутка», — промолвила Кенфилд. «Ни раз и ни два задания срывались из-за неуживчивости экипажа и ошибок группки людей, проживающих бок о бок в течение довольно продолжительного периода. Говорить о путешествии в состоянии анабиоза хорошо только теоретически. Кто-то ведь непременно должен бодрствовать, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами. Вас будет донимать скука, одолевать стремление вырваться из четырех стен. Вас будет так и подмывать сделать что-нибудь этакое. И при этом, Дэвид наверняка предупреждал, ваша жизнь будет зависеть от умения держать себя в руках». «Простите, мэм», — встрял Поль. «Кажется, вы пытаетесь нас отговорить». «Никому не возбраняется отказаться от программы», — откликнулся Элиас. «Без какого-либо ущерба для карьеры и послужного списка, мистер Дакуна, вплоть до момента запуска двигателей». «Неужели кто-то отваливал на старте?» «Угу. Офигительно дешевле, если такое случится тут, чем в экспедиции на расстоянии мегакила отсюда. Уж если вы отправились в полет, то быстро вернуть вас практически невозможно. Если что-нибудь стрясется, то ли с персоналом, то ли с оборудованием, выкручиваться придется самостоятельно». «Забавно, мисс Ши». Резкий тон превратил вопрос в обвинение. «У нас уже есть корабли, способные долететь до Альфы Центавра за пару недель». «Но на собственных задворках мы в полнейшей заднице», — Элиас кивнул в знак согласия. «Совершенно верно. На наших дорогах только два типа автомобилей — Феррари и Фольксвагены. Потому-то так важна для нас миссия странника. Вы создаете и шоссе, и светофоры, чтобы беспрепятственно разъезжать и тем, и другим». «В конце прошлого века», — подхватила Кенфилд, «считали, что пройдет не менее столетия, прежде чем мы покинем пределы Солнечной системы, да и то на субсветовых звездолетах, вроде Буссаровского газового ковша. Никто не предвидел, что Жан-Клод Боме наткнется на практичный, эффективный способ летать быстрее света, а Мэнни Кобри сконструирует эту чертову штуковину. И вот полюбуйтесь, всего три поколения сменилось после того, как Нил Армстронг впервые ступил на поверхность моря спокойствия. А мы уже исследуем окрестные звезды. Можно сказать, мы за одну ночь совершили качественный скачок в способах перемещаться по космическим далям. К несчастью, у нас практически не развита техническая инфраструктура, чтобы обеспечить этот новый чудесный потенциал. Мы наносим на карту просторы галактики, хотя белых пятен еще хватает в нашей родной системе. Мы познали слишком быстро и не без утрат». Генерал слегка замялась, вспомнив то ли о собственной трагедии, то ли о ком-то из знакомых. «Что путешествие в дальнем космосе — детская забава по сравнению с полетом от Земли до Марса или до внешних планет. Здесь весьма уместна такая аналогия. Возьмем современный сверхзвуковой авиалайнер с водородным двигателем и забросим его на сотню лет назад. В 1960 году самые быстрые коммерческие лайнеры летали со скоростью 500 узлов на 10 тысячах метров, беря на борт около сотни пассажиров. Но большинство самолетов не достигали даже этих показателей. А теперь введите туда Boeing 777, летающий со скоростью в 4 маха, то есть почти 2000 узлов на 50 тысячах метров с 600 пассажиров. Как с этим справилась бы контрольно-диспетчерская служба? В те дни гражданские радары не дотягивали до этого уровня, и если бы сверхзвуковик летел на полном газу, диспетчер и глазом моргнуть не успел, как его бы и след простыл. И как же аэропорт должен справляться с управлением полетами? Полнейший хаос. «И эти фантазии стали для нас явью», — снова вступил Элиас. «Корабли Боме настолько хороши, что им это во вред. Хорошо бы пустить их в дело, но у нас подрезаны крылья, потому что мы не можем с такой же легкостью путешествовать в пределах собственной системы. Откровенно говоря, любой системы, пока та полностью не внесена в лоции. Ваши маяки и рапорты о встреченных астральных телах дополнят уже собранные данные и дадут нам возможность разработать приемлемую и столь необходимую лоцию. «Дэвид», — перебила его Кенфилд, — «пришли остальные гости». Ближайшие пару минут все обменивались приветствиями, рассаживались, заказывали напитки и блюда. Напротив Николь села невысокая женщина с майорскими погонами на плечах. Оливковую кожу оттеняли волосы цвета вороного крыла. Окинув мимолетным взглядом поля, она воззрилась на Николь. Звезда на ее крылышках означала, что она — старший пилот. «Катарина Гарсия, командор вашей экспедиции», — представила ее генерал. Майор едва заметно кивнула. «Она отвечает за стратегические аспекты экспедиции и в повседневную деятельность на судне вмешиваться не будет, если не сочтет это жизненно необходимым. Вы же, Николь, командир корабля со всеми вытекающими последствиями». «Несмотря на то, что я провалилась», — терзалась Николь, «мало того, что мне дают назначение, так еще чуть ли не лучшее. Только на сей раз не на симуляторе, а в действительности». Погрузившись в эти мрачные раздумья, она вполуха слушала, как Кенфилд говорила, что Полю придется сидеть на двух стульях в качестве штурмана и офицера электронных систем. Он будет присматривать за оборудованием и установкой маяков. В экспедиции участвуют трое специалистов — двое мужчин и женщина. Рядом с Николь села японка, ее ровесница, высокая сногсшибательная красавица. «Не надо так таращиться», — негромко с улыбкой проронила она, и Николь смущенно схватилась за бокал с вином, пробормотав: «Иисусе!» И резко выпрямилась с увлажнившимися глазами, когда огненный смерч пронесся по пищеводу. Медленно выдохнув, она взяла предложенную соседкой булочку, с ужасом гадая, как такое количество алкоголя скажется на ее истощенном организме. Не хватало еще для полной радости опростоволоситься перед генералом. И вдруг, содрогнувшись, осознала, что по-прежнему сидит с разинутым ртом и округлившимися глазами. «Извините». Она взяла себя в руки, боясь поглядеть по сторонам. «Ничего, я привыкла». Подавшись вперед, японка полушутя продолжала заговорщицким тоном: «По-моему, все обошлось, Старлей. Если и была какая-то фопа, то строго между нами». «Просто я ни разу не встречала голубоглазых японок». «Это мой дед виноват». У нее и улыбка великолепна. Похоже, эта женщина любит посмеяться. Николь позавидовала ее непринужденности и умению легко сходиться с новыми людьми. «Ваш горец, швед из Миннесоты, умыкнул мою бабулю, как цунами, пойдя по стопам ее родного деда, обаявшего голубоглазую блондинку из посольства. Уж такова моя японская семейка. Сплошь бросающие вызов обществу иконоборцы, полиглоты без роду племени. А если вы считаете, будто я диковинка, то вам бы повидать мою тетушку Бриджит». «Так вы американка?» «Не-а. Просто свободно говорю по-английски и имею уйму родственников, раскиданных по всему континенту, от Великих озер до Скалистых гор». «А я с восточного побережья, из Массачусетса». «В самом деле?» «Я провела лето в Массачусетском технологическом, в докторантуре». Сравнив даты, Николь обнаружила, что для нее это было традиционное зверское лето. Тяжкая прелюдия первокурсников Академии ББС. Некоторое время они предавались воспоминаниям о пиццериях, которые обе знали и любили посещать, когда Николь вдруг воскликнула, тряхнув головой: «Какая же я идиотка!» «В каком смысле?» «Мы так долго болтаем, а я даже не знаю вашего имени». «А я все ждала, когда вы спросите». Залившись краской, Николь ощутила, что мир незаметно, но подозрительно покачивается. «И где эта долбаная пища?» — пробормотала она смущенно, затем повернулась к новой подружке. «Я пропустила все мимо ушей, когда генерал Кенфилд представляла пришедших. Задумалась об экспедиции. Это большая ответственность. Особенно для того, кто еще утром считал себя отчисленным. Отличный способ вселить уверенность в своих пассажиров». «Боже, я пьяна». «Ничуть. Но вы так подставляетесь, что я не в силах сопротивляться искушению поддеть вас. Меня зовут Ханако Мураи. Для друзей просто Хана. И давайте перейдем на «ты». А я Николь Ши. Но ты, наверное, уже знаешь. Что касается Ши, конечно, твоя фамилия написана на карточке». Хана постучала пальцем по пластиковой карточке, приколотой к кителю Николь. Услышав огорченный стон подруги, Хана улыбнулась еще шире и не удержалась от смеха. «Ничего не могу поделать, Ши, ты слишком легкая мишень». «А кто эти парни?» «По-моему, на сегодня я уже достаточно нахлебалась и впредь намерена действовать наверняка». Этот изысканный ученый муж — Шигей Шумрон из Еврейского университета. Он естественник, и все биологические эксперименты лежат на нем. Телосложением израильтянин напоминал блок Гаусс, массивный и невзрачный, но абсолютно надежный. Он выглядел бы гораздо уместнее в каком-нибудь захолустном кибуце, где одинаково легко мог бы голыми руками корчевать пни и ремонтировать автомобили даже без домкрата. Его бобрик и борода некогда были черными, но теперь изрядно посидели. Обмениваясь рукопожатием, Николь мысленно сравнила его с большим добродушным медведем и ни чуточки не удивилась, узнав, что именно так Шумрона и прозвали. Долговязый тролль рядом с ним — Андрей Михайлович Зимянов. Тролль? В смысле, такой же уродливый, как... Николь недоверчиво переводила взгляд с Ханы на Андрея и обратно. «Ты шутишь? Вы с ним достойная пара». В ответ Хана как-то странно посмотрела, иронично скривив губы и намекая на явно упущенные из виду обстоятельства. «Кто-то же должен сохранять чувство меры в отношении мужчин». «Ну-ну, к чему уж так?» Тут имя и лицо слились в памяти Николь воедино. «Постой, а он не...» «Центр форвард скайболной команды советских космических сил из Гагарина. Тот самый, что в последний раз разделал ваших под орех. Я видела финал, впечатляет». «Такое лицо не забудется. Да и фигурой бог не обидел. Хана, ради Христа, он же услышит тебя. Или Кенфилд. Не бери в голову, он про меня и не такое говорит. Кстати, похоже, он весьма увлечен твоим мистером Дакуна. Добьется ли он взаимности?» «Он голубой?» — уточнила Николь, а про себя вздохнула. Можно было догадаться сразу. «Андрей-то да, я спрашиваю про Поля». «Навряд ли. Я не интересовалась. А что, возможны проблемы?» «Сомневаюсь», — покачала головой Хана. «Андрей уже бывал здесь прежде. Это его третья дальняя экспедиция. Полагаю, он знает, чего ждать и как держаться. С точки зрения медицины он чист, как любой из нас. Наверное, даже чище, если учитывать его опасные наклонности». Николь долгим пристальным взглядом посмотрела на русского, просто и естественно ставшего центром разговора. Когда же он одарил ее ослепительной улыбкой, она не могла не ответить тем же. Хотя невольно вспомнила о карантинных правилах, возбраняющих гомосексуалистам посещать Землю или, хуже того, летать в космос, если им вздумается вернуться на родную планету. Во времена юности отца Николь СПИД взял с человечества обильную дань. Отголоски этой трагедии слышатся и поныне, и никому не хочется, чтобы подобные вирусы распространились за пределы атмосферы. Ирония же заключается в том, что благодаря тщательному медицинскому контролю и профилактике нравы здесь куда свободнее, чем на Земле. Николь это только радовало. «А это кто?» — она указала на мужчину слева от Ханы. «Ну ты воистину с Земли свалилась. Это, душа моя, наш наемный убийца, блюститель закона. Его золотой значок означает, что он старший комиссар, лучший из лучших. Зовут Бен Кьяри». «По виду не скажешь». Действительно, распознать в нем офицера охраны правопорядка было бы трудновато. Густые усы, собранные на затылке в хвостик длинные каштановые волосы, расхлябанность, словно в его скелете, не достает костей. Черная форма мешком болтается на сухом, поджаром теле и украшена только золотым значком и карточкой с именем. Казалось, разговоры окружающих наскучили ему, и он вот-вот задремлет. Серебряные виски и глубокие, как у Кенфилд, морщины вокруг глаз и рта заставляют задуматься о том, сколько же ему на самом деле лет. Не слишком привлекательное лицо несет отпечаток сурового, неукротимого нрава. Николь вспомнили старинные портреты кисти Ремингтона, а также настоящие ковбои, встреченные во время учебы в академии. Глаза их на мгновение встретились, и она улыбнулась, но он никак не отреагировал. «Обалденный мужик!» — шепнула она Хане. «Ты ведь знаешь, что о них поговаривают, правда?» «Ну-ну, ты что, серьезно?» «Не знаю. Он первый из тех, с кем я встретилась воочию, не говоря уж о том, чтобы вместе работать. Но, по-моему, сейчас я верю в них больше, чем час назад». Глядя на него, Николь неожиданно вспомнила, как впервые оказалась на базе ВВЦ в Эдвардсе, когда после завершения учебы совершала краткое турне по испытательному авиацентру. Хотя базе уже исполнилось 100 лет, она до сих пор остается меккой для всех новоиспеченных сорвиголов-пилотов, бредящих небом и заслуживающих звания асов. В испытатели попадают лучшие из лучших, и некоторым уготована участь героев легенд. В памяти вдруг всплыл Гарри Мэкон. Ему было уже под 50, а он по-прежнему мог дать 100 очков вперед парням вдвое-втрое моложе. Для Николь то были счастливейшие дни. Никогда в жизни она не трудилась так интенсивно и не получала столько удовольствия, как тогда. Однажды ночью на импровизированной пирушке они пили пиво и марочные виски, ели бифштексы и распевали песни над скалистым плато, а потом встречали рассвет. Мэкон предложил ей остаться и войти в его команду, но Николь манили звезды. Тогда Мэкон замкнулся, и некоторое время все чувствовали неловкость и скованность. Теперь Николь гадала, не был ли он одним из тех, кто вышел из космической программы без ущерба для карьеры и послужного списка, пока его не уволили под каким-либо благовидным предлогом. Затем, 4 дня спустя, во время полета Мэкона на высотном сверхзвуковом штурмовике, компьютер дал сбой, и вмиг самолета не стало. Найденные обломки были не крупнее ладони, так что пришлось хранить пустой гроб. «Николь, что с тобой?» Николь тяжело вздохнула, осушила стакан воды и лишь после этого ответила. «Воспоминания нахлынули, вот и все. Я что-нибудь прозевала?» Речь шла о волчьих сворах. Поль с самого начала надеялся попасть в боевую эскадру, и это задание наверняка его не очень-то вдохновило. Должно быть, генерал это заметила и потому говорила ему. «Старший лейтенант, шанс прославиться рано или поздно выпадает каждому. Правда, некоторые потом всю жизнь кусают локти. Но пока что вы не испытаны. Девственны». «Оборзеть, Джуд. Если будешь так на них налегать, то эти сопляки сделают пи-пи в штанишки». Взгляды присутствующих обратились к мужчине, внезапно выросшему рядом с Кэмфилд. Высокому рыжеватому блондину с аккуратной бородкой, пребывающему, судя по виду, в отличной форме. «Приветик, Кэт, голубка! И тебе, Дэви!» — изрек он, выходя на свет. Несмотря на элегантный вечерний костюм, выправка выдавала в нем не штатского человека и даже не земляшку. Сквозь пьяную развязность угадывалась та же врожденная неукротимая энергия, что и у Кэнфилд. Этот человек привык командовать и не раз смотрел смерти в лицо. Краешком глаза Николь заметила, что Кьяри как-то подобрался. Что-то назревает, и начало не сулит ничего хорошего. «Сколько лет, генерал, сколько зим!» Пришелец попытался склониться в полупоклоне, взмахнув рукой над столом и выплеснув содержимое бокала, отчасти в лицо Кэнфилд, но больше на китель. Николь привстала, возмущенная столь явным оскорблением, но генерал приковал ее к месту взглядом Василиска и молча промокнула лицо салфеткой, пока штатский с ужасом разглядывал содеянное. «Ой, Джуд, мне очень-очень жаль», — фиглярствовал он, нанося тем самым еще одно намеренное оскорбление. «Я жутко неповоротлив. Трэгош. Боюсь, я пьян. Впрочем, неудивительно. Это мое нормальное состояние, когда я вижусь с собратьями. Это помогает мне забыть, кто я есть». Он выдержал паузу. «И кем я был?» Николь заметила, что почти неприкрытый гнев в его голосе заставил Кэт Гарсия поморщиться. «Пойду позабочусь о мундире», — поднимаясь, сказала Кэнфилд Элиасу. «Я скоро. С вашего позволения, леди и джентльмены». Она зашагала среди столиков. Повисло неловкое молчание, прерванное плюхнувшимся на ее место незнакомцем. «Боже мой!» — он залпом осушил бокал. «Я ляпнул что-нибудь не то?» «Морган, вы здесь лишний», — спокойно проговорил Элиас. «Дэви, ты хочешь заставить меня отвалить?» «Если он не...» — вклинилась Николь, отодвигаясь от стола и машинально прикидывая силу удара. «Ого! Малышка с пламенем во взоре! Надо поиметь ее в виду!» «Вы что, мистер, намеков не понимаете?» «Майор, лейтенант, Дэниел Морган, ВБССША, в отставке. Тем хуже, подумала Николь и тотчас произнесла. Вы своего добились, испортили нам вечер. Не отбыть ли вам пока счет в вашу пользу? Подавшись вперед, Морган принялся демонстративно изучать ее персональную карточку. «Если он ко мне хоть пальцем притронется, — решила Николь, — переломаю его грабли нафиг». Но такого шанса Морган не дал, хотя от него разило, как из винной бочки. Николь даже замутила. «Ши!» — с восторгом узнавания воскликнул он к великому недоумению Николь. И вдруг она каким-то сверхъестественным чутьем угадала, что с этого мгновения между ними борьба не на жизнь, а на смерть. Мимолетного взгляда на Моргана было достаточно, чтобы понять. Ему тоже это известно. И не терпится ринуться в бой. «Черт возьми, что здесь происходит?» — пронеслось у нее в голове. «Это же безумие какое-то!» «Как же я тебя раньше-то не узнал, милашка!» «Искренне польщен честью свести с тобой знакомство. Твоя слава опережает тебя». «В самом деле?» «Поинтересуйся у Кенфилд. Это ведь ее драгоценный секретик». Повернувшись к Элиасу, он наполнил свой бокал, пролив немного вина на стол. «Хотел созорничать нынче утром, а? Ах, шалунишка Дэви, думал, Джуд придется по душе, что ты подстроил отставку ее протеже, когда она уже сказала, что девочка остается. Ай-яй-яй, как нехорошо. Стыдись». Николь не спускала глаз с Моргана, но боковым зрением заметила, что лицо Элиаса превратилось в ничего не выражающую маску. Обвинение дошло до цели и было высказано достаточно громко, чтобы слышали за соседними столиками. «Вот тебе и общество, основанное на всеобщем взаимном доверии», — с горечью подумала Николь. «Но почему? С какой стати он пустился на подобное? Политические игры с генералом, имеющие какое-то отношение ко мне, немыслимо. Сам он ни за что не скажет. Интересно, узнаю я это хоть когда-нибудь?» Вопросы так и роились в голове Николь. Прочитав написанные на ее лице замешательство и недоумение, Морган хотел углубиться в предмет, но заметил, что комиссар Кьяри молча обогнул стол и замер у него за спиной. «Это не просьба, майор». Кьяри дал понять, что эта реплика так же недвусмысленна, как и его действия. «Уходите, покиньте этот столик, это заведение и как можно быстрее Луну». «Выметайтесь из города, а, комиссар?» «Совершенно верно». «Вы ущемляете мои гражданские права, а вы — наши». «Возмущение спокойствия, нарушение общественного порядка, пьяный дебош». Кьяри сделал выразительную паузу. «Сопротивление при аресте». «С вами, законниками, у меня давняя любовь», — подначил Морган, но Кьяри не поддался на провокацию, и майор решил, что зашел чересчур далеко. «Ну что ж, не буду вам мешать». Он, покачиваясь, встал, забрал бокал Кенфит и заплетающейся походкой побрел к двери. Уже у самого порога он шарахнулся в сторону, будто споткнувшись, и сходу врезался в заместителя командира базы, входившего в дубовый зал вместе с женой. Лицо адмирала Шеридана исказилось от ярости, но он сдержался, отступил на шаг и взял под козырек. Морган небрежно козырнул и двинулся дальше, издевательски хохоча. Николь физически ощутила ярость сидевшего рядом Поля. Глаза молодого человека метали молнии. Испугавшись, что сейчас он ляпнет что-нибудь такое, что перечеркнет его карьеру, Николь инстинктивно наклонилась к нему, желая как-то отвести удар. «Нет, ты видел? Адмирал поприветствовал этого сукиного сына!» — шепнула она и, заглянув ему в глаза, беззвучно приказала. «Прекрати. Сохраняй спокойствие». «Так положено, мисс Ши», — натянуто проговорила Кэт. «Все военнослужащие, независимо от звания и должности, должны отдавать честь кавалерам медали славы». «Простите, майор, но генерал Кенфит награждена такой же медалью. Почему же она ничего не сделала, когда этот ублюдок оскорбил ее?» «Этот ублюдок, лейтенант, настоящий герой. Как-то не верится». «Не вам судить», — с досадой отрубила Гарсия. Ее техасский акцент стал гораздо заметнее. «В свое время, и не так уж давно, Дэниел Морган был наилучшим». Тут подал голос Элиас. Судя по всему, от него не укрылся молниеносный обмен взглядами между молодыми астронавтами. Его крейсер конвоировал «Кобри», грузовой транспорт ассоциации, на пути с «Титана», когда на них набросилась волчья свора. Классическая засада. Когда все кончилось, транспорт представлял собой выпотрошенный остов. Крейсер выглядел не намного лучше. Морган посадил всех уцелевших на спасательный бот и направил его к Солнцу. Так уж получилось, что ближайшей пригодной для высадки планетой оказалась Земля. Полет занял 7 месяцев, но он все-таки довез людей до дома. «За каковую заслугу?» — гневно перебила Кэт Гарсия. «Бескрайне мудрые НАСА и ББЦ наградили его медалью и комиссовали подчистую. Героя не постеснялись вышвырнуть за порог». «Все не так просто, майор», — возразила генерал, возвращаясь на место. «Медкомиссия обследовала Моргана и пришла к выводу, что перенесенные испытания привели к необратимым явлениям в его психике, сделав его непригодным для службы в регулярных войсках в качестве астронавта. Ему предлагали административные и преподавательские должности, но он предпочел пенсию. Насколько я понимаю, впоследствии он неплохо устроился частным космопилотом. Разве это не говорит о том, что комиссия была не права? Гражданским и военным лицам подход совершенно разный, поскольку и спрос с них другой, Кэт. Впрочем, сейчас ни время и ни место для подобных дискуссий. Простите, мэм, но мне кажется, такими людьми бросаться не стоит. Своими знаниями я обязана Дэну. Его дарования несомненны, но не они одни решают дело. С поры слушаний по его делу я не узнала ничего такого, что убедило бы меня в ошибочности принятого решения. Я ведь тоже была на том боте и обязана ему жизнью. Дэн надломился, вы — нет. Подобное оказалось бы не по силам кому-то другому, но его душевные раны слишком глубоки. Я знаю, как вы были близки и чего это вам стоило, но теперь все в прошлом». Кэнфилд обвела взглядом сидящих, задержав его сперва на поле, затем на Николь. «Извините за этот спектакль». Она давала понять, что эта тема исчерпана. Дэниел Морган был уважаемым и популярным военным, причем весьма заслуженно. И обстоятельства его демобилизации не устраивают очень многих офицеров. Рапорт медкомиссии подписывала я, так что он не может не питать ко мне особых чувств. На сём позвольте откланяться. Пожалуйста, оставайтесь и спокойно заканчивайте обед. Согласно графику, странник покинет лунную орбиту через 6 недель. Настоятельно советую вам хорошенько отдохнуть. В первую очередь это касается мисс Ши и мистера Дакуна. Другая такая возможность будет у вас не скоро. Вводный инструктаж начинается послезавтра в 7:00 в кабинете доктора Элиаса. И упаси вас, Господь, опаздывать. Глава 3. Прошло целых 4 недели, прежде чем они поднялись на борт странника, дрейфующего в 1000 километров от лунной поверхности. 4 недели. 28 до предела насыщенных дней, начинавшихся ровно в 7 и тянувшихся до полуночи, с коротенькими перерывами на еду и мытье. В аудиториях они потели над томами инструкций, схем и чертежей, до мельчайших деталей изучая устройство корабля, который станет их домом, собственно говоря, их тесным мирком, чуть ли не на год. Из классов они перешли в ремонтные мастерские, чтобы изучить корабль не на словах, а на деле, терзая стоящий в Давинчи макет в натуральную величину, разбирая каждый отсек, демонтируя главный двигатель, и все это в скафандрах с антирадиационной защитной броней, точь-в-точь, как в космосе. Осматривая корабельную проводку миля за милей, пока не прониклись убеждением, что знают корабль вплоть до последнего винтика, не хуже тех, кто его строил. В то же время команда Элиаса гоняла их на симуляторах, быстро вводя в обычную летную программу все мыслимые и немыслимые проблемы. Николь и Поль сталкивались с отказом всех систем, сбоями оборудования, природными катаклизмами и боевыми действиями. В ход шло все. От семейки мышей в вентиляционной шахте до черной дыры, от спасательной операции в дальнем космосе до посадки на поверхность планеты, хотя на подобное странник совершенно не способен. И чаще всего инсценированная реальность кончалась их смертью. Наконец, после месяца тренировок, за 2 недели до отлета, Николь и то, и другое казалось вечностью, они поднялись на борт настоящего странника. Конструкция громадного корабля строго функциональна и не претендует на эстетику. Но для Николь он был эталоном красоты. Осознав это, она даже залилась румянцем стыда. «Мне нет дела до его уродства», — думала она, когда челнок пересекал полярную область Луны, направляясь к гигантскому кораблю. Будто какому-нибудь морскому волку из книжки. «Надо же, он мой!» И тем не менее недоумевала, как за оставшееся время, всего-навсего 14 дней, можно подготовить к старту все-все. От отсека управления до кормовых дюз, похожий на исполинский мухомор, странник насчитывает 217 метров. Передняя треть отведена для жилых рабочих помещений экипажа. Средняя — трюм для припасов, а задняя отдана под топливные баки и ионно-импульсные двигатели. Рубка управления находится точно на оси центральной шахты и представляет собой купол с иллюминаторами мостика прямо на носу корабля. По крайней мере, экипаж увидит, куда мы летим, даже если откажет абсолютно вся аппаратура, отметила Николь с мимолетной ухмылкой. По периметру основания головного модуля расположены люки для катеров типа «Скиталец» — двух рабочих, двух исследовательских и двух боевых, предназначенных для маневров в таких местах, куда не добраться к громадному и не столь юркому крейсеру. Под рубкой находится дом. Две вертящиеся карусели примерно 30 метров в диаметре и 15 в высоту, где астронавты смогут жить и работать в поле искусственного тяготения, созданного вращением цилиндров вокруг центральной оси. Потому их и прозвали каруселями. В пути без них не обойтись, поскольку длительное пребывание в невесомости весьма пагубно сказывается на человеческом организме. Единственный их недостаток — значительное кориолисово ускорение. Полом карусели служит наружный цилиндр, но упавшие предметы или льющиеся жидкости при падении отклоняются в направлении вращения. Говорят, к этому странному ощущению быстро привыкаешь. Каюты занимают верхнюю ступень, а лаборатории и гидропонная оранжерея — нижнюю. Дальше центральная шахта, которую окружает огромный трюм, вместивший почти все запасы. За ним тянется длинный ряд антенн и радаров. Их тоже можно поворачивать, чтобы обеспечить предельно точную фокусировку. Затем располагаются топливные баки и сами двигатели. Нос и корма оснащены вспомогательными двигателями, чтобы космический корабль мог перемещаться как вертикально, так и горизонтально. Оказавшись на борту, челнок пристыковался к свободному причалу скитальца, Николь первой сняла шлем и глубоко вдохнула воздух странника. В нем витали ароматы уютного жилища. Экипаж уже знал, что это не новое судно, ни по конструкции, ни по времени постройки. Не совсем то, чего ждала Николь, но не так уж и плохо. Большую часть последующей недели, кроме них с Полем, на корабле обитала учебная команда, наводя лоск на приобретенные в классах познания, мало-помалу переходящие в практический опыт. Как и у всякой машины, у странника имелись свои пунктики и причуды, познавать которые приходилось, изрядно попотев. Главное — научиться преодолевать любые, даже самые неожиданные сбои. Пока все утрясалось, Кэт Гарсия держалась в тени. Порой они почти не встречались, хотя Кэт была осведомлена о каждом их шаге. Она предоставила Николе Полю барахтаться самостоятельно, в надежде, что они научатся не только совершать, но и обнаруживать собственные промахи. Как ни странно, ошибок они почти не делали, а сделав, быстро устраняли. Кэт, как и Элиас, невольно прониклась уважением к способностям новобранцев, но оба не ленились перепроверять их. Немало замечательных людей пострадало от избытка самоуверенности, и горький опыт научил Кэт не доверять до конца никому и ничему. На той же неделе специалисты экспедиции начали погрузку своего снаряжения, и экипаж проводил на борту корабля не меньше времени, чем на базе в Давинчи. Распределили каюты и принялись знакомиться. В первый же вечер Николь столкнулась с Кьяри нос к носу за карточным столом и под конец игры с горечью поняла, что хотя на Земле считалась непревзойденным картежником, здесь встретила ровню. Если продолжать в том же духе, то за год полета проигрыш достигнет размеров внешнего долга США. Карусель испытали, разогнав до 2/3 земной силы тяжести, и Андрей опробовал камбуз и напек блинов на всю братью. А остальные, за исключением Кэт и Кьяри, превратили кают-компанию и себя самих черти во что, пытаясь наполнить бокалы вином. Да и спать в карусели Николь не могла приноровиться. Кончилось тем, что она отправилась на мостик и свернулась клубочком в кресле перед пультом управления. Это встревожило ее. Если не удастся привыкнуть к катанию на карусели, то можно ставить крест и на экспедиции, и на работе в НАСА. Но после краткого обмена впечатлениями за завтраком выяснилось, что новички провели ночь ничуть не лучше. Это пройдет. Поль возился с компьютером, вслух восторгаясь вместительностью накопителей, а при загрузке программы стал ломать голову, как же все это втиснуть. Грандиозный объем внешней памяти был выделен под развлекательную программу — книги, музыку, фильмы, игры. Потому что самым опасным врагом в путешествии будет скука, а срываться друг на друга — угрожающая жизни роскошь. Невозможно все время отдаваться работе и при этом сохранять душевное равновесие. Дурацкие программы и должны снять избыток напряжения. В среду, за 4 дня до намеченной даты отправки странника, экипаж по-прежнему мотался между кораблем и базой. Оставалось чертовски много работы, но дело двигалось к концу. Однако плановая проверка главной параболической антенны показала, что один из блоков отказал. Ханна и Поль возились с ним не меньше часа, прежде чем вынесли смертельный приговор. Без этого блока антенна не сможет сохранять неизменную ориентацию на Луну и Землю, поэтому требовалась незамедлительная замена. На борту имелось 3 комплекта сменных блоков, но все-таки решили спуститься в Давинчи за новым, пока время терпит. Ханна с Полем уселись в челнок и отвалили, а Николь осталась на корабле в полнейшем одиночестве. Точнее, так ей казалось. Она была на мостике, проверяла по инструкции оружейные системы. Вдруг прямо перед носом пролетел закрытый чайный контейнер, и Николь вскрикнула от неожиданности. Инстинктивно выбросив руку, она схватила контейнер в последнюю секунду. «Проворно, как ласка», — констатировал Кьяри, отталкиваясь от потолка и устраиваясь в соседнем кресле. «Господи, как вы меня напугали! А я-то думала, что осталась на часок одна». «Судя по всему, на всю ночь. Держу пари, что у Дакуна и Мураи имеются кое-какие планы». Николь с притворным отвращением фыркнула. Эти двое даже при желании не могли скрыть ослепительных улыбок, которыми при встрече одаривали друг друга. «Я прилетел на том же челноке», — пояснил Кьяри. «Простите, что не доложился как положено. Привык быть сам по себе». «Ничего страшного. Пострадала только моя нервная система. А сам по себе — это в одноместном корабле?» Увидев утвердительный кивок, Николь приподняла брови. «Я-то думала, такое не допускается». «Мы, комиссары, сами себе хозяева». Он подался вперед, приглядываясь к книжке с корешком-пружиной. «Какие успехи?» 7-я страница. Николь осторожно отхлебнула чаю, а потом отставила его в сторону, чтобы остыл. В этой главе еще 40 страниц, и все посвящены оружейной палубе. Зато описание пульта управления тянет на целый фолиант толщиной 5 сантиметров. Да еще 2 дюжины таких же книжонок по всякому поводу. И это еще самое маленькое, а мы с Полем выучили наизусть все до единой. «Жизнь — штука трудная». «Спасибо, утешили», — тряхнула головой Николь. «На школьной скамье все это казалось мне более величественным и возвышенным». «Тогда вам было нечего терять». Николь протянула руку к ярким предохранительным крышкам выключателей бортовой артиллерии и нерешительно дотронулась кончиками пальцев. «Все равно не представляю, что мы можем вступить в бой. Необходимое снаряжение у нас имеется». «Ага». Ракеты и противоракетные лазерные батареи на страннике — плюс еще боевой скиталец, под завязку набитый мини-ракетами, укомплектованный крупнокалиберным пулеметом Гатлинга, сверхмощным лазером, да к тому же индивидуальным оружием всех мыслимых размеров и видов. Да плюс боевая броня. «Знаете, комиссар, нам вполне по силам выиграть небольшую войну». Такое случалось. Николь присмотрелась к развалившемуся в кресле комиссару повнимательнее. На Кьяре был спортивный костюм, смягчавший его угловатость. За многие дни работы бок о бок Николь поняла, что его вялая расхлябанность — напускное. Он способен мгновенно, без всякого предупреждения, перейти к действиям с весьма плачевным для противника итогом. Его старомодный конский хвостик стягивает серебряный зажим с бирюзой, открывая залысины. Левое ухо дважды проколото. Для серебряного колечка и рубиновой звездочки. Говорят, звездочка эта была прощальным даром русского коллеги. А вообще-то о нем почти ничего не известно. Личные файлы комиссаров закрыты для любопытных, а сам он замкнут и неразговорчив. Пожалуй, таким безмятежным и приветливым Николь его еще не видела. Она сразу же доверилась ему, хоть пока не решила, как к нему относиться. В Кьяре есть что-то отталкивающее. Слишком уж сильно чувствуется в нем одиночка, охотник и убийца. Разве что люди врут. «Комиссар, а вам доводилось воевать?» «В какой-нибудь из этих консервных банок?» Не скрывая презрения, он покачал головой. «Но вообще-то под огнем вы бывали?» «Старлей, свое звание я получил не за красивые глаза». «А вы убивали?» «Не твое собачье дело», — совершенно безмятежно откликнулся Кьяри. Николь залилась румянцем, ощущая себя круглой идиоткой. «Извините», — пролепетала она. «Я не хотела быть бестактной». «Чёрта с два! Вы прямо умираете от желания спросить об этом с первой же нашей встречи. И вы, и Дакуна». «Но вы ведь не станете спорить, что о вас ходят какие-то невероятные слухи?» «Ну и что?» «Мне интересно». «Скоро узнаете». «То же самое родители говорили мне о сексе», — отхлебнув чаю, призналась Николь. «Наверное, их вы тоже не слушали». «А если я замешкаюсь?» «Погибнете. Или угробите кого-то, положившегося на вас». «Это варварство. Уж так мы тут живем». «Комиссар, я ведь прошу о помощи». «Здесь вам никто не помощник, лейтенант. Для каждого бесценным оказывается одно единственное мгновение, когда впервые надо проделать это самостоятельно. Опыт придет или с нажатием на кнопку, запускающую 10-мегатонную боеголовку, или в рукопашной, когда вы сорвете шлем с какого-нибудь ублюдка». «А как это было у вас?» «Я уцелел». «Вас послушать, так тут сплошные джунгли. Убей или умри». «Да, выживает сильнейший. Здесь форпост Ши, и в каком-то смысле будет таковым всегда. Расстояния чересчур велики, людей слишком мало, а ставка чрезвычайно высока. И тем не менее мы по-прежнему чертовски гуманны и подвержены прежним слабостям. Страсти толкают людей на преступления не реже, чем алчность. И комиссары, и вы, синие кителя, здесь для того, чтобы мир не обезумел окончательно». «Так вы еще и философ?» Кьяри странно посмотрел на нее и рассмеялся. «Матерь Божья, я и забыл, насколько новобранцы оторваны от жизни». «В каком это смысле?» «За кого вы меня принимаете, Ши? За обычного тупорылого скорострельного легавого? Как я нетипичен, но вряд ли в том смысле, как вы подумали. Правду сказать, я действительно философ и располагаю соответствующими дипломами и публикациями. У меня степени магистра по электронике, машиностроению и астрономии. Я официально допущен к адвокатской и медицинской практике. А ведь это только суесловие». «О, черт побери! А с какими людьми, по-вашему, вы имеете дело, сударыня? С отбросами земного общества? С отщепенцами и уродливыми выходцами из бесчисленных трущоб, не сумевшими приспособиться к жизни внизу и удравшими в космос, как раньше вступали в иностранный легион? Ха! Держу пари, что Дакуна мыслит точно так же. Насмотрелись видеореальности». Отсмеявшись, он покачал головой. «Знаете, кто здесь изгои? Кипчики, всего с парой дипломов по одной-двум специальностям. И знаете почему?» Николь отрицательно затрясла головой. «Потому что посылать сюда человека и обеспечивать ему условия для жизни чертовски дорого. Ни предприниматели, ни правительство не станут тратиться на какого-нибудь клоуна, который даже не сумеет прожить достаточно долго, чтобы оправдать вложенные средства. Сюда прибывают лишь лучшие из лучших, ибо только умнейшие и талантливейшие, наверное, и самые удачливые, способны выжить. Хорошо ли это, плохо ли ши, но вам придется работать с отчаянными головами, достигшими вершин путем естественного отбора. Стоит их недооценить, и вам конец. Потому-то ни один из земных синдикатов так и не смог обосноваться на Луне. Их люди просто не ровня нашим, ни мошенникам, ни легавым. Поэтому и здешние преступники отличаются от поясников и вакуумников. В каждом монастыре свой устав, как говорили в старину». «Я запомню». «Тогда учтите вот еще что. Большинство космопроходцев проводят жизнь в пути, Ведь чтобы добраться куда-нибудь в пределах Солнечной системы, требуется уйма времени. Это оттачивает ум, а только рассудок и позволяет сохранить голову на плечах. Никогда и никого не встречайте по одежке. Велик шанс, что вы наткнетесь на энциклопедиста, эксперта в полудюжине областей и весьма осведомленного еще в двух десятках дисциплин. В данный же момент вы проигрываете, причем там, где, как вы наверняка частенько слышите, ошибаются лишь раз. Как же тут ухитряются выжить? За счет мастерства и таланта, и не допуская ошибок. Послышался мягкий звук гонга, и громкоговоритель ожил. «Борт странника! Я диспетчерская да Винчи, как поняли? Прием!» «Да Винчи!» — открикнулась Николь, щелкнув соответствующим выключателем. «Поняли отлично. Прием!» «Странник, пожалуйста, включите видеоинтерком. Майор Гарсия на связи». Мгновение спустя на 50-сантиметровом главном экране появилось лицо Кэт. «Как вы наверняка догадались», — с легкой усмешкой сообщила она, «старший лейтенант Дакуна и доктор Мурай проведут ночь на базе». «Ничего страшного, майор», — ухмыльнулась Николь. «Все бортовые системы работают нормально, а комиссар Кьяри составит мне компанию и убережет от бед». «Насчет первого точно», — проворчала Кэт. «А вот насчет второго я не уверена». «Думаю, ничего с нами не случится», — непринужденно откликнулась Николь, полагая, что Кэт ожидает от нее веселого расположения духа. Но от внимания девушки не ускользнуло легкое раздражение в голосе командира. В полуха слушая ее, Николь вспомнила обед в дубовом зале ресторана и реакцию Кэт, когда Николь обрушилась на ее приятеля Моргана. Неужели она до сих пор носит в душе обиду? А как это скажется на экспедиции? «Впрочем, — решил Николь, — у меня могло разыграться воображение». Кэт глядела мимо экрана. «Я наблюдаю данные вашей телеметрии. Пока они на борту корабля, диспетчерская непрерывно считывает медицинскую информацию с многочисленных датчиков, которыми напичкан корабль. Ши, когда вы в последний раз по-человечески выспались?» «Полагаю, тогда же, когда и все, 6 недель назад». «Ужасно смешно». «Извините, майор, некогда было». «Это не оправдание. Вы трудились гораздо больше, чем от вас требовалось, Николь, что весьма похвально, но из-за переутомления вы начали допускать ошибки. Вам известно, что вы пропустили 2 пункта инструкции». «Чёрт!» — Николь рванулась вперед, забыв о невесомости. Взмахнув рукой, она сшибла с подставки инструкцию, а та, в свою очередь, задела контейнер с чаем. Николь без труда поймала и то, и другое. «На вашем месте я бы отдохнула», — заметила Кэт. «Ступайте в постель». «Майор, Старлей, вам однажды уже преподнесли урок о вреде самоуверенности. Гарантирую, что второй раз будет менее приятен. И генерал Кенфилд вам не поможет. Говорят, что вы феномен. Так докажите». «Есть, мэм». Экран померк, и Николь потерла виски ладонями. «Ах ты дура, тупица, идиотка!» Эти слова были самыми нежными из тех, которыми она нещадно ругала себя. «Вам надо отключить оружейный пульт и поставить систему управления в автоматический режим», спокойно сказал Кьяри, потянувшись за инструкцией. Николь машинально кивнула. «Пушки я возьму на себя, а вы — все остальное». Когда с процедурой проверки было покончено, Кьяри оттолкнулся от кресла и поплыл по коридору в домашнюю карусель. Николь же осталась на темном мостике, устремив взгляд на горящие за иллюминаторами звезды. Ее окружало полнейшее безмолвие. Даже шелест воздухообменников различался с трудом, хотя датчики сообщали, что работают они безупречно. Вдали вызрела светлая полоска. Николь невольно затаила дыхание, когда над горизонтом медленно, величественно взошла полная земля. Яркая, голубая и самая прекрасная на свете. Николь уже 5 месяцев не ступала на ее поверхность, а дома не было и того больше. Родители ради нее решили отпраздновать Рождество заранее, заодно с Днем Благодарения, потому что настоящее Рождество Николь встретила уже на Луне. Дом ходил ходуном от гостей. Родные, друзья, люди, которых она знала и любила всю свою жизнь, кое с кем она давненько не виделась. А вот бабушку уже не увидит никогда. Однако к субботе постоянные увеселения начали раздражать Николь. Ей было гораздо уютнее в горах или у океана, чем посреди большого города, в котором прошли ее детские годы. Привычка к одиночеству сыграла не последнюю роль в выборе пути космопроходца. К исходу недели она больше всего мечтала хоть немного побыть вдали от всех. Рано утром, еще до рассвета, она, крадучись, выскользнула через заднее крыльцо и направилась к берегу, радуясь, что ушла незамеченной. Но ошибалась. Конал Ши нашел дочь на гребне исполинской дюны. Николь смотрела вдаль. Оба любили бывать здесь, перед бескрайним Атлантическим океаном. Когда отец со вздохом опустился рядом, Николь с удивлением посмотрела на него, словно очнулась от раздумий. «Папа!» — вместо приветствия обронила она. «Видел, как ты удрала», — ответил он на невысказанный вопрос. «Думал, в компании веселее». «Да нифига подобного», — фыркнула она, качнув головой в сторону дома. «Ой, папочка, извини, я вовсе не то». «Ты не сказала ничего оскорбительного. Кроме того, я имел в виду вовсе не ту компанию». Они немного помолчали. Отцу было что сказать, но Николь не знала, как сломать стену молчания. И в который раз пожалела, что не обладает даром Поля Дакуны, непринужденно вести беседу. Трудности в общении со знакомыми Николь не испытывала и научилась не смущаться перед незнакомцами, когда разговор касался общих тем. Но как только речь заходила о личном, Николь замыкалась. Крайняя застенчивость. Просто нелепость какая-то. Ведь ее отец — адвокат, а мать — всемирно известная писательница, и оба с честью выйдут из самой щекотливой ситуации. Но Николь это умение почему-то не передалось. Родители считали, что рано или поздно оно придет, но Николь не разделяла этого мнения. «Ты будешь скучать по этим краям, Николь?» — спросил отец. «Да», — задумчиво ответила она. «По-моему, больше всего на свете. Там, где я окажусь, ничего подобного и быть не может». В последнем постановлении о бюджетных отчислениях на лунную программу выделены средства на расширение системы парков до 5 акров. «Нет, папа, ты только подумай, 5 акров на всю Луну!» «Не ерничай, милая. Когда я был мальчишкой, о парках там и не мечтали. Да и базы да Винчи не было, как не было и Коперника, и вообще ни одного человека за пределами земной орбиты». «Но времена, кажется, меняются». «Несомненно. И Дилан дожил до них. Там по-прежнему заправляет Джудит Кенфилд, а?» «Угу. С таким организмом она, похоже, бессмертна». «Детка, не хами». Хмыкнув, Николь покачала головой. «Это шутка лишь отчасти. Бионика дает ей реальные преимущества перед нами, чисто органическими созданиями». «Будь у нее выбор», — отец словно предостерегал дочь, «она наверняка предпочла бы обратное». «Извини, пап, я не имела в виду ничего дурного. Я даже не знала, что вы были знакомы». «Давным-давно», — решительно заявил отец, давая понять, что разговор на эту тему окончен. «Я обеими руками за юношеский максимализм, но в данном случае ты не имеешь права ее осуждать». Снова воцарилось молчание. Поблизости кружили чайки, визгливо бронясь из-за добычи. Уже рассвело, но солнце еще не выглянуло, и Кон пожалел, что не надел свитер поплотнее. Сиабан убьет его, если он подхватит насморк и испортит поездку в Нью-Йорк. «Николь, тебе не страшно?» «Вот еще, просто окоченело». «А ты уверена, что не передумаешь?» «Чертовски подходящий момент, чтобы пойти на попятное, а?» «Лучше сейчас, чем в дальнем космосе». «Знаешь, пап, когда НАСА только-только зарождалась, люди называли космос последним форпостом. Таким он для меня и остался. Я должна знать, что там и кто там. Этот вызов я не могу не принять. Хоть мои слова и кажутся безумными, но там мой дом. Господи, сумасшествие какое-то». «Понимаю. Наша семья всегда была легка на подъем». «Мама вчера вечером плакала. Боюсь, уже не первый раз». Николь изумленно воззрилась на отца. «Но она ни разу не показала, что так огорчена. Ни в письмах, ни в телефонных разговорах». «Это понемногу накапливалось в нас. Никки», — он вдруг назвал ее, как в детстве. «Как это ни парадоксально, мы с матерью, профессионалы слова, чаще всего теряемся, когда речь идет о тех, кого мы любим. Мы очень гордимся тобой, твоими достижениями, и все-таки не хотим, чтобы ты нас покидала». «Я ведь уезжала и прежде. Я вернусь». Отец покачал головой. «В лучшем случае увидеть тебя воочию, а не на экране. Коснуться и обнять раньше, чем через 6 лет, нечего и думать. А если тебя пошлют в экспедицию за пределы системы, то свидеться нам больше не суждено. Даже несмотря на двигатель Бомы. Я ни разу не думала об этом. Откровенно говоря, мы тоже. Отец тяжело вздохнул, и Николь заметила, что голос его слегка дрожит. А теперь мы думаем об этом постоянно. Последнюю неделю я до мельчайших подробностей вспоминал свои поступки и разговоры с тобой. А порой и то, что не имеет к тебе прямого отношения. Все свои решения, и хорошие, и дурные. И личность, которую они в тебе воспитали. «Не пойму, я не оправдала твоих надежд?» — негромко вымолвила она. «Боже милостивый, как раз наоборот!» Отец криво усмехнулся. Николь уже видела эту усмешку в суде. В тех редких случаях, когда ей позволяли поглядеть на его выступление перед присяжными. «Мы с твоей матерью вдруг отчетливо осознали все упущенные возможности побыть вместе». «Но восполненные теми минутами, когда мы были рядом», — возразила Николь. «Очень разумно», — улыбнулся отец. «Однако я говорю об эмоциях, а они зачастую не поддаются логике». Вдруг над горизонтом вспыхнула полоска света, настолько ослепительная, что Николь пришлось зажмуриться. Когда перед глазами перестали плавать радужные пятна, солнце прочно обосновалось на небосводе. Отец негромко рассмеялся, словно собственным мыслям. Потом шмыгнул носом, и только тогда Николь поняла, что он плачет. Она потрясенно молчала. «Я всего лишь человек, Николь», — наконец проговорил он. «И меня страшит мысль потерять самое дорогое. Старое пресловие гласит, что имеем, не храним, потерявши, плачем. И людей мы начинаем ценить, когда теряем их. Я думал, что усвоил этот урок много лет назад, но я ошибался». «Папа». И снова голос отказал Николь. Впервые она видела отца таким незащищенным. Лучше бы он был сильнее духом. Николь лепила себя по его образу и подобию. Сегодняшняя сцена ее немало смутила. И какое отношение к ее будущему имеют эти таинственные упоминания о прошлом? Николь встретилась с ним взглядом, и внезапно все вопросы улетучились, когда она оказалась в объятиях отца. Они прижимались друг к другу с неистовой силой, дав волю слезам. «Куда бы ты ни отправилась, сердечко мое, всегда помни, что мы любим тебя. Любим всей душой. Я тоже люблю вас, папа». «Эй, есть кто живой?» — окликнул Кьяри из люка, оторвав Николь от воспоминаний. «А, ой, господи! Извините, комиссар!» — всполошилась она. «Я задержалась на минутку, чтобы снять напряжение». «Ничего страшного. А зовут меня Бен». Он одарил ее улыбкой, которой нижний подсвет из шахты перехода придал весьма зловещий оттенок. Затем развернулся обратно к карусели. «Бен!» — окликнула Николь. «Вы помните обед, за которым мы познакомились?» «Угу». «Этот алкаш Морган ляпнул что-то насчет меня и генерала. Вам что-нибудь об этом известно?» «Я фараон, Ши. Сплетни синих кителей нас не касаются». «Значит, нет дыма без огня?» «Сдается мне, это знает лишь один человек». «Ну, правильно. Я возьму и запросто позвоню генералу». Этот человек старался уколоть побольнее, Николь, потому что вы олицетворяете то, чего ему уже никогда не достичь. Выбросите его из головы. «Пожалуй. Просто меня это грызет, да и Кэт высказывается в том же духе. Она любит язвить, чтобы проверить, насколько вы хороши, но в деле она что надо». «Вы служили вместе?» «Выполнили пару-тройку заданий в поясе. Я бы доверил ей свои тылы». «Наверное, это огромный комплимент». «Узнаете?» Кенфит вмешалась, чтобы отменить решение аттестационной комиссии. «Подобное не принято. Это ставит вас в особое положение. Сорветесь вы, а подставите ее. Кое-кому это пришлось бы по душе». «Я не просила». «Неважно». «Элиас один из них?» «Из кого?» «Сами знаете, из тех, кто против генерала». Морган явно задел за живое, когда сказал, что Элиас из кожи лез, заставляя меня подать рапорт об увольнении. У него были свои причины. «У кого? Какие? Проклятие, Кьяри, хватит недомолвок». «Морган с удовольствием растоптал бы вас, это очевидно», — Николь кивнула. «К тому же, бьюсь об заклад, он был готов сказать все, что угодно. Что же до Элиаса, то он доверяет собственной интуиции ничуть не меньше, чем Кенфилд своей. У него тоже есть гордость. Не исключено, что он считает, будто она допустила ошибку и пытается изо всех сил защитить генерала. А вы как считаете? Симулятор и реальность отнюдь не одно и то же, Николь, равно как и орбита. Посему я пока воздерживаюсь от суждений. А чтоб его? Успокойтесь, Ши, все позади. Это гораздо меньше занимало бы вас, если бы не переутомление. У Николь перехватило дыхание, и она почувствовала себя еще глупее, чем во время своего первого танца в юности, а ведь тогдашнее казалось ей полнейшим крахом. Кьяри уплыл в люк, затем оглянулся. Его лицо скрывала темнота. «Я...» — предприняла Николь новую попытку. «Я чувствую себя как на иголках. Не хочу всю ночь провести одна». Она пыталась заглянуть ему в глаза, гадая, что он думает, и тотчас же пожалела о вырвавшихся словах. «У вас или у меня?» — просто ответил он. Корабль находился в ночном режиме, и большинство огней было выключено. Николь не стала зажигать свет и в каюте, так что, раздеваясь, они видели лишь случайные отблески друг на друге. От близости к Яре у Николь заныла спина, когда она скользнула под страховочную сетку, предназначенную оберегать спящих от случайных падений. Николь жаждала объятий, но боялась физического контакта. Она уже не девственница, и хоть никогда не отличалась склонностью к приключениям, как Дакуна, ни дотрогой себя не считала. Однако что-то настораживающее в Кьяре заставило Николь занять оборонительную позицию. Быть может, она предчувствует, что между ними возникнет нечто большее, чем интрижка. Эта мысль удивила ее. «Николь, я что, такой страшный?» «Да», — ответила она еле слышно. На страннике царила полнейшая тишина, когда Николь проснулась от ощущения чего-то непредвиденного. Она тряхнула головой и от этого движения вжалась в предохранительную сетку. И тут же выяснилось, что Кьяри прильнул к ней, обняв за талию. Ноги их переплелись. Его ладонь лежала на груди девушки, и сосок Николь сразу же набух под тонкой тканью футболки. Кьяри сонно потянулся, уже откликаясь на зов ее тела, и Николь передалось его возбуждение. В распахнувшихся глазах светилась улыбка. Кьяри выглядел моложе и нежнее, чем обычно. Казалось, он приоткрыл тщательно оберегаемую часть своей жизни. Коснувшись его живота кончиками пальцев, она с радостью услышала, как участилось его дыхание. И тут заверещал интерком. «Чёрт!» — ругнулась Николь. Смех Кьяри ничуть не улучшил настроение. Выпутавшись из сетки, она нашарила панель связи и с третьей попытки ответила на вызов, не включив изображение. «Насколько я понимаю, вы уже неплохо отдохнули», — раздался из громкоговорителя чересчур знакомый голос. «Брезжит заря нового дня, и вам давно пора быть на ногах». «Мы слышим вас, майор», — Николь с трудом подавила зевок. Затем посмотрела слепающимися глазами на циферблат рядом с интеркомом. 12! Мы проспали 12 часов!» «Успокойтесь, Николь», — откликнулась Кэт. «Медкомиссия решила, что экипажу не повредит дополнительный отдых. График позволяет подобное. Сплошь и рядом в первом полете новички забывают о благоразумии. Я была такой же. Гораздо целесообразнее немного отсрочить вылет и таким образом добиться от персонала наивысшей эффективности, чем изо всех сил пытаться втиснуться в жесткие рамки, рискуя, что кто-нибудь допустит идиотскую ошибку и пошлет все коту под хвост. Странник, в вашем распоряжении час, чтобы привести себя в презентабельный вид, прежде чем остальные ввалятся на борт. Полагаю, времени предостаточно. Я — Гарсия. Конец связи». «Я — Странник. Конец связи», — машинально отозвалась Николь. Потом легонько оттолкнулась от изголовья и зависла над постелью, скрестив ноги. Пижамные брюки чуточку съехали, и она непроизвольно подтянула их. «По-твоему, она знает? Ну, чем мы занимались?» Кьяри с наслаждением крякнул, потянувшись, будто громадный камышовый кот, и кивнул. Николь со стоном спрятала лицо в ладонях, даже не заметив, что от этого жеста кувыркнулась вперед. И Кьяри поймал ее, когда она висела почти вниз головой. «Неужели мы не имеем права уединиться? Перед стартом на лунной орбите, на первом задании...» Вопросом на вопрос ответил он, помогая ей занять вертикальное положение. «Извини, Николь, мне искренне жаль. Я должен был тебя предупредить». «Что они там подумали?» Им это не впервой. И никакой трагедии в этом нет. Они вовсе не снимали нас на пленку, а просто следили за биотелеметрией и кое-что экстраполировали. Могло быть и хуже. Ага. Николь криво ухмыльнулась и захихикала. Кэт могла позвонить и 5 минутами позже. Или 5 минутами раньше. По-моему, она подгадала просто идеально. Наверное, теперь я в долгу перед ней. Пустяки. Но экипаж должен сам о себе заботиться. Это я тоже намотаю на ус. Для того ты сюда и попала, Рыжик, чтобы учиться. Уф, состроила Николь гримассу. Хорошо, что мы не поцеловались по-настоящему, а то во рту у меня будто кошки гуляли. Ухватив ее за лодыжку, Кьяри притянул Николь почти вплотную. Ты напряжена. Еще бы. Я по-прежнему пугаю тебя, Ши. В каком-то смысле даже больше, чем прежде, ответила Николь, про себя уточнив. Но ты хотел сказать, что это я пугаю тебя, Кьяри, не так ли? И что же ты намерена предпринять? Вместо ответа она отстранилась. Затем словно нырнула, проплыла по воздуху и, плавно изогнувшись, выскользнула из карусели. Кьяри со вздохом потянулся за сигаретами и, выяснив, что оставил их в своей каюте, чертыхнулся. Из головы напрочь вылетело, что он ночевал у Николь. На полочке обнаружились семейные фото, и Кьяри включил ночник, чтобы получше к ним приглядеться. У Николь 2 младших братьев, родители явно не спешили заводить детей. Лицо отца кажется знакомым. Наверняка раньше встречались. У Кьяри даже возникло скверное ощущение, что он знает, где именно. Больше здесь смотреть не на что, почти никаких личных вещей, только прикрепленная к стене классическая акустическая гитара, и все. Эта каюта очень похожа на его собственное жилище-одиночки. По негромкому журчанию, доносящемуся из-за изгиба коридора, Кьяри понял, что Николь принимает душ, и подумал, не присоединиться ли к ней. «Пожалуй, не стоит. Так будет лучше для обоих». «Странник, я диспетчерская да Винчи. По сигналу начинается отсчет на тангенциальную минус 35 минут. 3, 2, 1. Начали!» «Вас поняла, да Винчи», — проговорила Николь в крохотный микрофончик на тонкой ножке, присоединенный к наушникам. «Подтверждаю начало отсчета по вашему сигналу на Т-35. Все бортовые системы работают нормально». «Принято, странник». Николь беспокойно поерзала в кресле и оглянулась направо, на поле Декуну. В последнее время она работала за пультом в легкой одежде, не ощущая неуклюжего, сковывающего движения скафандра полной защиты. Поль поймал ее взгляд и разыграл пантомиму, изобразив, как снимает шлем и кладет перед собой. Николь ухмыльнулась и погрозила пальцем, отчего Поль расплылся в улыбке еще сильнее. Он бы засмеялся, если бы они общались не по открытому каналу, прослушиваемому Кэт Гарсия. Между Николь и Полем разместился голографический навигационный резервуар метрового диаметра, новейшее дополнение к системам наблюдения и ориентации, показывающие их положение и курс в трехмерном пространстве. Разумеется, при проектировании мостика подобного новшества не предусмотрели, поэтому при всей своей несомненной полезности резервуар еще и ужасно мешал. Опустив взгляд на нижнюю палубу, Николь увидела специалистов экспедиции. Хана Мураи взмахнула рукой в пожелании удачи, и Николь ответила тем же. В ряд с Ханой сидели Шегей и Андрей, плюс Бен Кьяри. В отличие от остальных, Кьяри был вооружен, в кобуре на бедре покоился жутковатый с виду гранатомет. А еще Бен выделялся угольно-черным скафандром. Вне корабля он будет невидимкой, а у остальных скафандры окрашены в яркие цвета. Они хотят, чтобы их заметили и нашли. Он — нет. Над голографическим резервуаром сидела майор Гарсия. Ее кресло, которое остряки тотчас же переименовали в трон, с трех сторон окружал пульт, отслеживающий каждую ключевую функцию корабля, а заодно самочувствие членов экипажа. «Если что-нибудь пойдет не так или Николь с Полем не оправдают доверия, она сразу узнает об этом, а программа главного компьютера «Перехват» позволит взять в свои руки управление странником». Пока отсчет шел без сучка, без задоринки, странник вел себя как положено, хотя об этом знали только Кэт, диспетчеры базы, да 2 пилотов-новичков. Кропотливо пробираясь пункт за пунктом через список предполетных проверок, Николь с Полем ни на секунду не отставали от спокойного голоса диспетчера. Они все делали быстро, но без суеты, в мерном, отработанном ритме. Однако, когда отсчет пошел на секунды, напряжение начало сказываться. Николь взмокла от пота, несмотря на безупречную работу кондиционера, а внутренности превратились в ледяной ком. Девушка потрясла кистями рук в тщетной попытке расслабиться и вымученно улыбнулась, поймав взгляд Поля. Он произнес что-то одними губами, но она поняла лишь со второй попытки. «Не волнуйся, командир, мне тоже не по себе». «Странник, тангенциальная минус 100 секунд. Готовность к запуску маршевого двигателя». «Николь», — подал голос Кьяри, — «последняя сводка данных медицинского контроля. Все просто замечательно». «Если это замечательно», — мысленно прокомментировала Николь, «то было бы любопытно взглянуть, как бывает, когда обстоятельства складываются дерьмово». «Ну же, скорее, скорее, давайте трогаться». С той ночи они уже не встречались наедине, и Кьяри держался с Николь так же замкнуто, как и с остальными. Николь сомневалась, не померещилось ли ей это все. Или он действительно напуган и пошел на попятную ради собственной же безопасности. «Странник, тангенциальная минус 75 секунд». «Паоло!» «Слежу, командир. Компьютер прекрасно справляется. 64, 63, 62, 61, 60. Запуск. Даю подтверждение запуска маршевого двигателя в минус одну минуту. И по автоматике, и вручную». «Вас поняли, странник», — подтвердил с Луны ведущий диспетчер. «Выглядите вы хорошо». «Вот оно», — подумала Николь. «Возврата не будет». Она еще боялась, но, ощутив сквозь сиденье едва уловимую вибрацию, циклопические двигатели мало-помалу выходили на режим полной мощности, сразу почувствовала себя лучше. Лед внутри растаял, противная дрожь прекратилась. Теперь она даже начала наслаждаться происходящим. До нее донесся голос Поля. 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Старт!» — рявкнул кто-то. От волнения Николь даже не поняла, мужчина или женщина. «Поехали!» — объявил Поль. «Точно по графику». «Странник, я да Винчи. Вас поняли. Отбыли по графику. Начальная фаза движения в норме. Продолжаем регистрацию вашего курса и телеметрию бортовых систем, пока вы не пройдете внешнее кольцо на расстоянии 50 тысяч километров, где перейдете под юрисдикцию Центра экспедиционного контроля». «Вас поняли, да Винчи», — откликнулась Николь. «Благодарю всех за помощь. До встречи через год». «Всегда рады помочь, странник. Приятного полета. Подходим к минутной отметке. Обзор активных систем». Николь перебросила тумблер на пульте, предоставив позаботиться об остальном Полю. Сама же медленно, с наслаждением перевела дыхание. «Ну что ж, детка, вот ты и в пути».